Эксклюзив для зрителей канала Creepers. Здравствуй, мой дорогой любитель крепоты. На дворе зима, улицы Новозарьевска заметены снегом и отданы на растерзание беспощадной морозной вьюги, от которой нет никакого спасения. Да, у нас в Сибири зимой прохладно, это факт. Конечно, местный климат не идет ни в какое сравнение с, ну, скажем, той же Якутией, например. Но все же неподготовленного к подобным температурным испытаниям европейского обывателя может сильно удивить. Знаю, как ты любишь cool story из наших краев. Я по ним тоже тащусь, собственно, поэтому и полю годноту широкой общественности, лоб. В общем, сегодня я расскажу тебе немного про Новый год, о леденящих кровь историях, связанных с этим, на самом деле, довольно загадочным событием. Ну, и, пожалуй, со свойственным мне упоением отправлюсь немного дальше. Все-таки, если крепота у всех своя, то Новый год, ну, он, скажем так, трансконтинентален, и связанных с ним баек хватает не только в наших краях. Прикрой поплотнее двери и окна, чтобы холод и мороз не проникли дальше, чем необходимо. Налей себе чего-нибудь вкусного и согревающего. И, цитируя железного сенсея, подойди и послушай. Бюджетное украшение. С чего мне начать свое новогоднее повествование, если не с рассказа про елку? Собственно, тут дело даже не в конкретном празднике. Культ растения, а если немного обобщить и слегка утрировать мирового древа, это один из тех наиболее архетипических символов, которые красной линией проходят сквозь всю историю человечества. Знаете, у всех цивилизаций были совершенно не похожие друг на друга оборотни или еще какая нечисть. Это довольно просто объяснить тем, что разные народы жили в разных климатических и географических условиях. Так что понятно, водяной в пустыне завестись само собой не мог при всем желании. Ну, а Василиск никак не объявился бы на пороге закутанных в теплые шкуры эскимосов. Всякие русалочки, лешие, кикиморы и прочие чупакабры – персонажи сугубо региональные, привязанные чаще всего к конкретной локации и этносу. Но дерево. Вот с ним-то все куда интереснее. Простая и понятная всем идея – представить наш мир как древоподобную систему. Корни уходят глубоко в недоступную смертному земную твердь, ветви колышутся в недостижимом небе, а где-то посередине, во влажной от живительных соков плоти растения, существует человек. Ну, это я, конечно, как уже сказал, очень обобщил, но суть, думаю, понятна. Игдрасиль, библейское древо познания добра и зла, в общем, как говорили в древности греки, Арбор Мунди. Собственно, в свете вышесказанного, поклонение хвойному дереву не так уж и удивительно. Конечно, для большинства это просто традиция. Ёлка и ёлка, все так празднуют, значит и мы должны. Кстати, раз уж говорим про крепоту, стоит упомянуть чечелаки. Это такой грузинский аналог, представляющий себя нечто белое и кустистое, отдаленно напоминающее то ли призрак, то ли кузена Ита из семейки Адамс. Если вам традиционные новогодние символы кажутся таинственными, посмотрите на это. Вот уж где реальная крепота. Сама традиция наряжать новогоднее дерево, как считается, зародилась в германской городской традиции, а в 19 веке с подачи Петра I перекочевала к нам, где и обосновалась. Как и любой изначально глубоко религиозный символ, она тесно связана с языческими поверьями и мировоззрением. Кельты, например, наоборот считали, что рубить дерево – плохая идея, ведь вечно зеленое растение – и обитающий в нем дух защищало мир от зла и всякой потусторонней хтони. Ну, а в начале 30-х годов 20 века установка елочки вообще была под запретом. Не знаю точных причин, но предполагаю, что большевики усмотрели в этом очередной пережиток исчерпавшей себя системы. Так или иначе, сегодня Новый год без елки – это как борщ без сметаны. Можно, конечно, но совсем не то. Однако предки наши были вовсе не дураки. и некоторые их мысли и взгляды, пожалуй, все-таки имели под собой некоторые основания. Собственно, история, которую я хочу поведать, связана, как уже понятно, с елкой. Кто бы мог подумать, да? Произошел тот довольно крепотный и одновременно совершенно реальный эпизод в конце 90-х в одной не слишком состоятельной новозаревской семье. Мать была учителем в школе, а отец трудился на каком-то складе разнорабочим. Как и многие в то время, позволить себе роскошные торжества чета не могла. Но не отметить Новый год тоже никуда не годится. Всю последнюю неделю декабря родители усердно добывали дефицитные лакомства и ингредиенты для салатов. Прикидывали, где достать подарки для двух малолетних детишек, и вообще всячески старались создать атмосферу праздника. Хотя у самих новогоднего настроения не было, что называется, ни в одном глазу. Стол худо-бедно сварганили. 31-го с самого утра мать уселась лепить пельмени и строгать оливьешку. Детишки носились по квартире, скандируя слоган из рекламы небезызвестной красно-белой газировки. А отец спешно искал, где бы обзавестись главным украшением. Нет, конечно, что сейчас, что тогда, торговцев елями на улице хватало. Но семейный бюджет не позволял такие траты, поэтому бате пришлось выкручиваться. У него даже были мысли заглянуть в ближайший парк и реквизировать хвойное дерево там. Но на откровенное варварство идти не хотелось. Да и скорее всего так он сделает только хуже. И елочки не будет, и сам окажется в обезьяннике вместе с бомжами и преступниками. И вот, уже покинув свой спальный район, отец шел вдоль обочины, сам не зная, на что рассчитывает. Как вдруг глаза его округлились, а рот расплылся в искренней улыбке. У дороги, вся заметенная снегом, стояла невзрачная 99-я с кособоким прицепом. ВАЗ-21099 «Спутник», если кто вдруг не в теме, но вам почему-то нужны подробности, лол. На лобовом стекле виднелась помятая картонка с, надо сказать, довольно демократичным по тем временам ценником, а из прицепа торчали куцые деревца. Мужик решил, что варианта лучше ему просто не найти. Ну, если не брать в расчет откровенное хищение или нелегальную вырубку. Он пошарил в карманах, отсчитал нужную сумму и двинулся к седанчику. Из недр прогретой машины тут же выскочил грузный дядька в валенках и драном бушлате. На раскрасневшемся от холода, а может и от злоупотребления спиртным лице, торчала нелепая борода из ваты, которая в этих обстоятельствах выглядела как клоунский нос на похоронах. После недолгой процедуры торгов и уговоров, наш герой, к немалому удивлению, даже смог немного скинуть цену, хотя никогда не умел общаться с барыгами, и довольный добычей понес домой долгожданный элемент праздника. Мороз в тот день стоял прямо-таки апокалиптический. Нет, в Новозаревске вообще зимой не жарко, но тогда на город опустился прям феноменальный ебон. Благо, больше острой нужды показываться на улице ни у кого из членов семьи не было, поэтому глава семейства затащил елочку в квартиру, сопровождаемой радостными криками детворы и одобрительным взглядом супруги, установил дерево специальное крепление и оставил в зале оттаивать. В квартире, несмотря на откровенно нелетную погоду за окном, было вполне уютно и тепло. Ель стала медленно согреваться, потрескивая промерзшими порами, а домочадцы принялись распаковывать коробку с игрушками и мишурой. Так прошел остаток праздничного дня. К вечеру угощения были приготовлены и разложены по красивым тарелочкам. Стол в зале накрыт скатертью, скромные подарки извлечены с верхней полки шкафа, где хранились, дабы не искушать любопытных детей, и выставлены под уже наряженным деревом. Елка, немного оттаив, даже приняла относительно благообразный вид. Нет, она все еще выглядела как потрепанная жизнью и ездой в открытом прицепе растения, но уже не такое убогое. Под деревом скопилась небольшая лужица, но мать без проблем решила этот вопрос подкладыванием ненужной тряпки. Женщина даже успела немного упрекнуть мужа за то, что елка будто с помойки. Перед тем, как наряжать, она сняла с нее налипшую паутину и насекомых, распрямила ветви. Впрочем, когда муженек сообщил сумму, в которой обошлась покупка, жена сменила гнев на милость. Ближе к 11 подтянулись и гости. Народ уже больше часа прикладывался к бокалам с вином, закусывая салатами. В комнате стоял приятный гул, звук ложек и вилок. Слышались иногда пьяные возгласы и детский смех. И вот настал час Х. Изображение на экране старенького телевизора сменилось, и все увидели традиционную башню, развивающийся над ней флаг, и услышали бой курантов. Народ прекратил общение, пьяно поднялся на ноги и приготовился чокаться, провожать все плохое и смотреть с надеждой в завтрашний день. Кто-то спешно наливал фужер шампанское, дети облизывались на пузырящуюся газировку и предвкушали исследование лежащих под деревом коробок. И в этом приятном праздничном напряжении никто, конечно, не заметил или просто не обращал внимания на раздающийся из угла комнаты треск. Старые, давно уже мертвые волокна вечно зеленого растения отогрелись в теплой комнате и теперь начали легко поддаваться под тяжестью верхушки. Прогремел последний удар башенных часов. Люди дружно подняли бокалы. Послышался знакомый всем звук соприкосновения стеклянных емкостей с шампанским и заливистый смех под традиционный гимн. И в этот самый момент натянувшаяся до предела еловая древесина достигла точки невозврата. Ствол треснул, открыв выгнившее полое нутро, и переломился пополам. Верхушка, украшенная мишурой и стеклянными шарами, рухнула прямо на праздничный стол, разметав бутерброды со шпротами, опрокинув шампанское и расколов глубокую миску пельменей. Венчающая дерево звезда задела за потолочный плафон, отчего тот жалобно моргнул и полетел на пол, разлетевшись на мелкие осколки. Свет мгновенно погас, а радость сменилась паникой. Синеватый экран телевизора по-прежнему освещал узкий кусок пространства перед собой. И в этом островке мерцающего света испуганные и удивленные люди увидели, как по полу растекается черное, копошащееся месиво, вытекающее из расщепленной елки. Народ, не сговариваясь, ринулся к выходу, толкаясь и пытаясь выбраться первым. Кто-то задел ногой провод, отчего телевизор съехал с комода и грохнулся на пол, разбив кинескоп в дребезги. Кое-как гости и хозяева выскочили за дверь и еще долго не решались вернуться в квартиру. Зал с накрытым праздничным столом выглядел теперь как сцена из фильма ужасов. Повсюду были разбросаны куски еды и осколки стекла. Ствол дерева по-прежнему лежал прямо на столешнице, а по стенам, потолку и полу пробегали крохотные мерзкие тени и непонятные силуэты. Спросите, что за жесть? Я же обещал рассказать реальную историю. Ну, вы удивитесь, но тут никакой мистики нет. Ну, во всяком случае, на первый взгляд. В квартиру до утра так никто возвращаться и не решился. Все остались на ночь у соседа, который, собственно, тоже присутствовал на том празднике жизни и был хорошим другом семьи. Утром мать и отец осторожно вошли в родную обитель, опасливо прокрались в зал и поняли, в чем же было дело. А все оказалось просто и отвратительно. Елка, прямо как Игдрасиль скандинавской мифологической традиции, была местом обитания, только, конечно, не людей и даже не злых духов, а выводка каких-то очень живучих пауков. Прогнившие внутренности дерева таили в себе тысячи этих милых поодиночке созданий. Я уж не знаю, как они выжили, об этом история, увы, умалчивает, но, судя по всему, дело было так. Старое мертвое дерево стало домом для членистоногих, и на первый взгляд выглядело нормально, хоть и слегка потрепано. На лютом холоде оно смерзлось и стояло в прицепе продавца, ожидая покупателя. Может, барыга не знал о том, что не так с его елочками, а может, сознательно толкал растения со свалки. Я хэзэ, в общем-то, это и не важно. Когда отец притащил дерево домой и поставил на законное место, тепло и уют запустили процесс разморозки. Смёрзшиеся в одну плотную ледышку пауки оттаяли и стали выбираться сквозь прохудившуюся кору. А когда дерево окончательно согрелось, пустотелый трухлявый ствол разломился надвое, испортил праздник и выпустил из своего нутра толпы радующихся свободе и уюту восьмилапых сикарашек. Ну, а спецэффекты в виде разбившейся лампочки и расколотого телевизора – лишь цепь роковых совпадений, превративших и так далекую от нормальной ситуацию в настоящий лавкрафтовский сюр. Собственно, как-то так, как уже сказал, дерево в культуре всегда ассоциировалось с жизнью и ростом, если хотите, с перерождением. Вот и в тот злополучный вечер оно дало новую жизнь целому поколению пауков, расползшихся по всему дому. Пиццен – шутник. А эта история приключилась, как гласит легенда, на трассе где-то между Новозарьевском и Томском. Знаете, вообще считается, что работать в праздники – плохая примета. Ну, оно, конечно, понятно, но иногда приходится правила нарушать. Кто-то же водит общественный транспорт, обеспечивает функционирование коммуникаций и так далее. Проезжал 31 декабря через Новозарьевск один водила. Дальнобойщиком его, пожалуй, назвать нельзя, так как рулил он не фурой, а небольшим китайским грузовичком. Но так или иначе, мужчина зарабатывал себе на жизнь тем, что помогал с переездами, транспортировал крупногабаритный хлам, да иногда подряжался на перевозку всякой всячины со складов и халтурил на онлайн-магазины. Собственно, в этот раз ему пришлось выехать в праздничный рейс, так как одна известная интернет-барахолка что-то там не рассчитала, и партия товаров, которые томичины заказывали к праздникам, опоздала на пару дней. Все корпоративные экспедиторы ушли на заслуженные выходные, и никто не изъявил желания отрываться от семейного торжества, чтобы смотаться на ночь глядя в другой город и обратно. Ну, а нашему герою этот расклад, в общем-то, был только на руку. Мужчина загрузил кузов своего драндулета на складе магазина, заправил бак под пробку и поехал в сторону области. Погодка, надо сказать, за окном стояла лютая. Мороз под тридцатку и такая пурга, что дальше 100 метров ничего не видно. Но грузовичок едет не быстро, водитель опытный, да и видно громадную машину хорошо, поэтому особо можно не переживать. Водила выехал на трассу, выбрал передачу, сделал погромче радио и спокойно покатил, откинувшись в кресле. Дорога была пустая и прямая, как струна. Колеса мягко катили по снежному насту, а мотор равномерно урчал. Мужчина задумался о чем-то своем, отпил кофе из термоса, закурил сигаретку и вдруг заметил вдалеке у обочины силуэт. Он подъехал поближе и присмотрелся. Какой-то хмырь с рюкзаком и то ли лыжной палкой, то ли ружьем. Водила хотел сперва подобрать бедолагу, но вдруг передумал. Он не раз слышал и истории про маньяка, который терроризировал полобласти, и про банальных мошенников, которые под видом автостопщиков попадают в салон, а потом… да, все что угодно потом, мало ли что на уме у этого пилигрима, проверять желания нет. К тому же до конца пока не стемнело, кто-нибудь обязательно по этой дороге еще проедет и подберет, но только не он. Мужчина, не сбавляя скорости, проехал мимо обочечника, на секунду встретившись с ним глазами сквозь покрытое инеем стекло. Взгляд у автостопщика был обиженный и злой. Водила уже и думать забыл про несостоявшуюся встречу. Он спокойно ехал дальше, любуясь законным пейзажем, как вдруг двигатель отрывисто затарахтел и спустя пару мгновений умолк. Грузовик медленно остановился и затих. Мужчина выругался, натянул шапку и нехотя вылез из кабины. Он открыл капот и стал оглядывать недра машины. Надо сказать, что хоть он и был шофером со стажем, в технической части разбирался слабо. Все-таки одно дело рулить, а другое ремонтировать. И для того, и для другого нужен навык, но довольно разный. Мужик проверил уровень масла, убедился, что все ремни и привода в порядке. Аккумулятор тоже был исправен. Создавалось впечатление, что машина просто перестала ехать без причины. Или что причина была куда глубже, чем техническая неисправность. Он еще немного поглазел на стремительно остывающие на морозе металлические детали и догадался наконец проверить свечи. Мужчина выкрутил одну, вторую, затем все остальные. Он с недоумением осмотрел закопченные цилиндрики. Свечи не просто прогорели, они буквально начали плавиться. Хотя мужчина подозревал, что такое с ними не может произойти никак. В двигателе, конечно, температура высокая, но не настолько. Так или иначе, времени проводить расследование причин странной поломки не было. В бардачке, к великому счастью экспедитора, он нашел коробку запасных воспламенителей. Не то чтобы он хранил запчасти из-за паранойи или склонности к собирательству. Просто когда отправляешься на зимнюю дорогу, ехать тебе не одну сотню километров, план «Б» никогда не будет лишним. Водитель закрутил свежие свечи в гнезда, подсоединил катушки, раздосадованно отшвырнул 4 сгоревших куда-то в сторону обочины, сел за руль и, заведя двигатель, двинул дальше. Половина пути уже миновала. Сгущающиеся сумерки сменились кромешной тьмой. Водила включил дальний свет, ибо встречных машин почти не попадалось. Первое время он переживал, что свечи снова накроются, ведь причину поломки он так и не выяснил. И тогда, скорее всего, ночевать придется прямо так в чистом поле, что при нынешней погоде весьма рискованно. Не раз он слышал истории, которые куда страшнее выдуманных рассказов про монстров и оборотней. Собственно, в наших краях все их слышали. Сделаю небольшое лирическое отступление и расскажу вам. Будет такая вот история в истории, лол. Может, кому-то даже поможет избежать всякого нехорошего. Как-то поехала семья из 3 человек вот так же куда-то вдаль под Новый год. Батя, мама и 2 детей. Вроде и машина на ходу, и деньги есть на ремонт или ночевку. Но это их, увы, не спасло. Где-то на пустынной трассе. А было это то ли на Барнаульском направлении, то ли на Омском. Я хз, да и не так уж и важно. Накрылся у семейного джипа бензонасос. И так хорошо накрылся, что починить в полевых условиях у отца не вышло. Не так даже страшно, что машина не едет, как то, что она тупо не заводится и, соответственно, не греется. Особо утепляться семейство перед дорогой не стало. Нафига? В салоне печка жарит, так что джинсы-пуховика достаточно. В общем, до любимой бабули, или куда там они намылились, никто, понятно, не добрался. Через час драндулет остыл, через 4 люди начали понимать, что походу все, конец бренного земного пути. Ну, а еще через какое-то время на замерзшую тачку с похожими на ледяные скульптуры людьми внутри наткнулся какой-то рандом-кун, проезжающий по тому же отрезку дороги. Охренел от увиденного, перекрестился, выматерился и сообщил на ближайшем посту ДПС о мороженых путешественниках. Вот так вот, банально и просто. Сеть там не ловила, рацию установить батя поленился. Ну, а навыком выживания в диких условиях был не обучен. Да и какое выживание в минус 35 на продуваемой всеми ветрами обочине пустынной дороги? Тут бы даже Бир Гриллс растерялся и захныкал. Мораль – не надо искать приключений на задницу, особенно в Сибири зимой. Ну, и теплые вещи в машине лишними не будут. Впрочем, с автопом закончили, а теперь вернемся к нашему горе-экспедитору. В общем, ехал мужик дальше без происшествий. За окнами грузовика уже окончательно стемнело. К счастью, метель тоже прекратилась, и ехать было куда приятнее. Фары хорошо освещали ровную дорогу. Вообще-то она, конечно, вся раздолбанная, все-таки областная трасса в отдаленном регионе, чего тут еще ожидать. Но зимой все ямы и трещины заполнялись льдом и снегом, превращая разбитый асфальтовый пиздец в какое-то даже подобие нормальной транспортной артерии. Так что ехать и правда было комфортно. Водила думал о чем-то своем, прикидывал, куда бы заскочить перекусить на обратном пути. Как вдруг в свете фар появился силуэт. Нет, это был не извивающийся нёх или бесформенный призрак. На дороге метрах в 200 впереди стоял ребенок. Девочка в шерстяном свитере, с рюкзачком за спиной и палкой в руке, даже не думала отойти от несущегося на нее грузовика. Но водитель, к счастью, не растерялся и вовремя начал тормозить. Машину слегка занесло, но опрокинуть не опрокинуло. Мужик включил аварийку и выскочил на дорогу, размахивая руками. Он подбежал к девчушке и начал расспрашивать, что случилось. Где, мол, мама, папа, и как она тут вообще оказалась? Девочка молча смотрела на собеседника, открыв рот, и хлопала глазами. Мужик решил, что ребенок, наверное, в шоке после аварии или типа того. Он, недолго думая, подхватил ее на руки и усадил в теплую кабину своего грузовика, а сам решил оглядеться. Темнота за городом – это совсем не то, что ночь в вашем любимом дворике. Безлюдная ночью на трассе. Не видно вообще ничего. Фонарик мужик с собой не взял, так как не собирался шариться по лесу в поисках непонятно кого. Он, насколько позволяло зарево от фар и вспышка телефона, оглядел обочину, но ни следов на снегу, ни покорёженного остова нигде не увидел. Будто и не было никакой аварии. Откуда тогда девчушка? Думать было некогда, поэтому мужик забрался обратно в грузовик и нажал на газ. Доедет до ментов и все им расскажет. Конечно, подобрать чужого ребенка вот так вот непонятно где – идея не самая лучшая. Кто знает, может подстава или сотрудники правопорядка просто не поймут правильно его альтруизм. Но не оставлять же ее на морозе умирать в самом деле. Оба немного успокоились. Девочка сначала с любопытством глядела на проносящийся за окном пейзаж, а потом, видимо, согревшись, уснула. Мужчина по-доброму усмехнулся, накрыл ее запасной телогрейкой и, зевнув, продолжил рулить. Очнулся водила от дикого рева автомобильного гудка. Открыв глаза, он увидел, как прямо на него несется, моргая фарами, какой-то здоровенный микроавтобус. Мужик успел сориентироваться и ушел от столкновения в последний момент. Он ошалело глянул в зеркало. Все нормально. Наверняка у того рулевого тоже все штаны мокрые, но оба живые, только струхнули мальца. Водила понял, что, похоже, тоже задремал и чуть не влетел в какого-то бедолагу, съехав на встречку. Он облегченно выдохнул и глянул проверить, как там девчушка. А девчушки-то и не было никакой. На пассажирском сиденье лежала телогрейка, но кроме нее ничего. Водила, уже окончательно запутавшийся, машинально нажал на тормоз. Но авто и не думало замедляться, а из кузова вдруг раздался ехидный старческий смешок. И тут-то до мужика наконец дошло. Он сглотнул и, стараясь не нервничать, продолжил вести грузовик. Скоро показались населенные пункты, обозначающие начало области. В какой-то момент грузовик сам собой начал замедляться, и без какого бы то ни было участия своего управляющего остановился у обочины, за которой возвышались вековые сосны. Скрипнули тормоза, а затем мужик услышал, как дверь кузова открылась, и кто-то потопал по снежному насту. В зеркало бокового вида он видел, как темная сгорбленная фигура приближается к пассажирской двери. Незнакомец подошел и постучал деревянной палкой по стеклу, не прекращая задорно хихикать. Особого выхода у мужика не было. Выскочить из салона и бежать? Куда и зачем? Вокруг все еще ночь и безлюдная дорога. Где-то уже брежели огни поселения, но слишком далеко. Да и не отпустит этот хмырь, пожалуй. Весело ему, понимаешь. Мужчина нажал на кнопку и опустил стекло. Вековой старик заглянул в салон, покопался в покоящейся за спиной котомке и достал оттуда небольшой глиняный горшочек. Он протянул руку и поставил горшочек на сиденье, затем подмигнул, хихикнул и прошамкал. «Ладно, исправился. Прощаю». Старик ловко спрыгнул с подножки обратно на снег и, не говоря больше ни слова, удалился куда-то в затянутый мглой лес. Грузовик вновь завелся, и водитель, не теряя ни минуты, поспешил убраться подальше. До Томска он доехал без приключений. Мужчина разгрузил товар, добрался до своих друзей, у которых договорился провести новогоднюю ночь, и весь вечер задумчиво потягивал напитки, разглядывая красивый горшочек с крышкой. Только когда он уже порядочно набрался, водила решился открыть его и заглянуть внутрь. Впрочем, хоть он и опасался увидеть содержимое, в сосуде оказалась горсть свежих ягод, грибов и каких-то ароматных листочков. Видимо, попутчик решил отблагодарить своего извозчика, который так натерпелся от его шуток. В мифологии сибирских татар много всяких чудных существ. Один из них – это дух, хозяин леса по имени Пицен. Говорят, что это старичок с посохом и узелком за спиной. Пицен умеет перевоплощаться и менять обличие, словно оборотень. А еще этот задорный дедок обожает кататься на лошадях и дурить людям голову. Видимо, обиделся Пицен, что его отказались покатать добровольно, и решил, так сказать, добиться сатисфакции самостоятельно. Впрочем, дух этот вроде бы не особенно злой и прям жестить не любит. Да и праздник был как-никак. Пора чудес, добра и подарков. Новогоднее обещание. Образ доброго дедушки с окладистой бородой и в теплой шубе не менее устойчив, чем образ новогоднего древа. Конечно, он также везде имеет свою объективно обусловленную специфику. В западноевропейской и североамериканской фольклорных традициях, например, этот персонаж связан скорее с фигурой общехристианского святого Николая Чудотворца. Согласно легенде, однажды ночью Николай по доброте душевной подкинул кошелек с деньгами в дом какого-то бедняка, который, за неимением средств к существованию, решил продать одну из своих дорогих дочурок в публичный дом. Естественно, когда легенда превратилась в базис для рождественского лора, фрагмент с продажей родственницы по понятным причинам ускользнул из истории, и осталась только чистенькая добрая сказка про хорошего человека, помогающего нуждающимся. Кошелек, к слову, попал прямиком в висящий на камине чулок. Отсюда и пошла традиция, знакомая всем нам по праздничным фильмам. Когда переселенцы двинулись покорять новый свет, они принесли с собой устоявшиеся торжества. Так Николай Чудотворец, он же Санта-Клаус, осел на заморском континенте. Что же касается славянских обычаев, тут все было несколько иначе. Изначально персонаж по имени Дед Мороз среди крестьянства известен не был, собственно, как и любой дух, непосредственно отвечающий за холод и праздники. В общем-то, до Петра I, и начинался-то Новый год не зимой, а 1 сентября, что не лишено определенной логики. Так или иначе, времена изменились, торжество пришло и к нам, а вместе с ним началась инфильтрация персонажей, традиций и поверий, как в той присказке. Все смешалось. Кони, люди, ну а с ними за компанию Деды Морозы, Санта-Клаусы и прочие ханукальные Гарри Лол. Я что хочу сказать вообще? Стереотипные зимние персонажи появились относительно недавно, да и большая часть из них не то чтобы претендует на реальность. Как символы они, безусловно, хороши, но не более. Однако, это вовсе не значит, что до деда с красным носом ничего не было. Конечно, было. Только куда более древнее и загадочное. Дело было в Барнауле, в конце 80-х годов 20 века. В квартире на первом этаже невзрачной пятиэтажки жила небогатая семья из трех человек. Мать, отец и их 9-летний сын. Это была вполне заурядная ячейка общества. Жилплощадь им досталась вследствие несказанной удачи. Муж, в прошлом имевший некоторые проблемы с законом, не мог устроиться на нормальную работу, но по стечению обстоятельств наткнулся как-то на старого школьного приятеля, который теперь работал директором расположенного неподалеку продуктового магазина. Связи у этого друга были поистине колоссальны, так что он пристроил мужчину электриком в ЖЭК, где ему повезло в третий раз. Руководитель оценил скиллы нового работника по достоинству и выделил ему вне очереди небольшую двушку в подотчетном доме. Не спрашивайте, как работала эта схема, ибо я ни разу не юрист и не риэлтор. Может, имело место коррупция или блат, а может, все чинно, благородно и, что называется, по букве закона. Так или иначе, семейство осело в доме надолго. Маман пошла продавщицей в тот самый продуктовый, а сынок в местную школу. Знаете, Новозарьевск-то место злачное, а уж Барнаулы подавно. Частенько там бываю, и даже сегодня в некоторые районы вечером заходить реально сыкотно, а уж тогда ни телефонов, за исключением стационарных, разумеется, ни фонарей, ни дорог, инфраструктуры тоже никакой. В конце 80-х это был городок с населением, едва переваливающим за 500 тысяч, по уровню мрачности не слишком отличающийся от Красных холмов. Как-то я рассказывал историю про этот ПГТ под Эскитимом. Кто помнит, тому респект. Вот в таком месте семейство и застал Новый год. Мать с отцом были людьми прагматичными и не особенно сентиментальными, так что наряжать жилище не стали, Да и некогда им было. Женщина приготовила нехитрый ужин, да принесла с работы бутылку игристого вина. Сынишка их, никогда настоящего, похожего на заграничные мультики торжества в реальности не видел, отчего сильно удивился, когда поздно вечером к ним домой пришел неожиданный гость. В дверь позвонили, и мать пошла открывать. Народ в то время был простой, даже несмотря на неспокойную криминальную обстановку в округе. Женщина отперла дверь и кисло улыбнулась. На пороге, лукаво прищурив глаза, стоял самый настоящий Дед Мороз. Ну, тот, что борода из ваты. Поздравитель постучал 3 раза посохом и произнес нарочито басовитым голосом. «Мир вашему дому, сударыня! С праздником перерождения! Вот зашел к вам поздравить и проверить, хорошо ли вы себя вели в этом году. Разрешите пройти?» Женщина устало вздохнула и отошла, пропуская дедушку внутрь. Своего непутевого муженька она узнала сразу. Его выдал голос, да и характерные наколки на указательных пальцах не оставляли сомнений в том, кто нарядился в сказочного персонажа. Видимо, супруга все-таки отпустили с новогоднего дежурства, дабы отметить праздник в кругу семьи. От мужа исходил странный запах, и женщина решила, что тот уже успел приложиться к бутылке в компании своих маргинальных коллег по работе. Аромат, правда, не был похож на обычный водочный перегар, но кто знает, какую гадость они там пили. Дед Мороз торжественно проследовал по коридору, заглянул в санузел, внимательно его осмотрел и, не снимая своих лаковых сапожек, прошел в гостиную. «А где елка? Подарки и явства праздничные. Негоже так дедушку встречать». «Саш, завязывай цирк устраивать. Отнеси малому подарок и давай раздевайся». В полголоса прошептала женщина, чтобы сын не услышал, раз уж отец решил выпендриться. «Раздеваться, говоришь? По что мне раздеваться? Я и так наг перед тобой, девочка моя». Женщина махнула рукой, мол, как скажешь, и уселась на кресло. Она вернулась к изучению учетной ведомости магазина, вооружившись карандашом, а Тамада, недовольно поглядев на нее странно блестящими глазами, направился к комнате сына. Мальчонка сидел на полу и играл со своим любимым паровозиком. Дверь открылась, и ребенок удивленно уставился на незнакомца. Тот молча прошел в помещение, оставляя за собой влажные следы. Гость провел рукой по стеллажу с книгами, останавливаясь на некоторых и недовольно хмурясь. «Плохо тебе тут живется, я погляжу. Не весело. Покажи дедушке, что тебе родители подарили». Мальчик молча смотрел на посетителя, не понимая, чего тот от него хочет. Дяденька был сильно похож на папу, но именно похож. Что-то в его образе было не то. Проблема была не в широкой шубе или ватной бороде, даже не в его, на первый взгляд, папиных глазах, в недрах которых сиял какой-то недобрый огонек. Мальчика смутил запах. Он знал этот запах, чувствовал его всего раз. Запах то ли лекарств, то ли каких-то химических препаратов, исходивший от тела бабушки, когда 2 года назад она... Вдруг зазвонил телефон. Аппарат стоял на небольшой тумбочке на кухне. Не самое подходящее место, но строители почему-то проложили кабель именно таким образом, так что выбирать не приходилось. Мать отложила бумаги, недовольно поднялась с насиженного места и, глянув на часы, пошла отвечать. Видимо, начался парад созвонов от дальних родственников. Люди, до которых ей нет никакого дела, сейчас будут сыпать искусственные поздравления, желать ей здоровья и денег, спрашивать, как у нее дела, хотя наверняка даже не сразу вспомнит, как она выглядит. «Держи, сынок. На удачу». Дедушка протянул мальчику небольшой круглый камешек с выцарапанным на нем заковыристым символом. «Веди себя хорошо, ладно? А если будешь плохим мальчишкой, однажды я приду, чтобы поздравить и тебя». Мальчик недоуменно принял подарок. Где-то на кухне вдруг испуганно взвизгнула мама и позвала сына по имени. Дедушка еще раз ухмыльнулся сквозь густую вату, повернулся и вышел, оставив в комнате резкий формалиновый миазм. «Что Что вы сказали? Вы в своем уме? Если это шутка, то дурацкая. Я сейчас настоящую милицию вызову, и они с вами разберутся, хулиганы чертовы! Гневно воскликнула женщина в трубку. Алевтина Сергеевна, я бы рад сказать, что это шутка, но увы, я совершенно серьезно. Александр ремонтировал проводку в трансформаторе и... Но, как я уже сказал, он погиб, к сожалению. Соболезную. Жаль, что так произошло, и жаль, что пришлось сообщить вам такую новость в новогоднюю ночь. Трагическая случайность. Что тут еще сказать? Да? И кто же тогда, по-вашему, сейчас стоит в моей квартире, нарядившись в костюм Деда Мороза? Может, его посмертное темное воплощение? Что? Какой Дед Мороз? Алевтина Сергеевна, я говорю вам, Александр погиб. Вы уж простите за такие подробности, но его тело лежит буквально в 2 метрах от меня на прозекторском столе. Милиционер отринул вежливость и выложил все на чистоту, почувствовав неладное. Стоп. Так вы не шутите? Но... Глаза женщины вдруг округлились, а в ногах появилась слабость. Она испуганно перешла на шепот, закрыв трубку второй ладонью. Стандартный рефлекс человека, который думает, что еще не все потеряно. «Я серьезно вам говорю, кто-то очень похожий на Сашу сейчас стоит в комнате моего сына, вырядившись в новогодний наряд». «Так, ничего не предпринимайте. Возьмите палку какую-нибудь на всякий случай и ждите. Я сейчас буду. Все, выдвигаюсь». Трубки раздались гудки, и от этого Алевтине Сергеевной, теперь уже очевидно вдове и матери-одиночке, стало по-настоящему страшно. Она взяла из ящика деревянную скалку, хоть и понимала, что даже с автоматом в руках вряд ли сможет что-то противопоставить здоровому мужику в тесноте хрущевочной кухни. Она громко позвала сына, в надежде, что тот прибежит на зов, она, как получится, забаррикадирует кухонную дверь и будет держаться. Держаться до прибытия помощи в лице отважного дежурного милиционера. Однако, через несколько мгновений, вместо ребенка из недр простенькой двушки вышла до ужаса похожая на ее мужа фигура, одетая в пеструю шубу. Теперь у женщины будто открылись глаза. В свете одинокой потолочной лампочки она увидела, как мертвенно горят злые глаза гостя, как злобно скалятся кривые зубы, выглядывающие из-под накладной бороды. Она услышала противный хруст, который издавало существо при каждом движении. И, наконец, узнала тот запах, который она сначала приняла за перегар. Такой же запах витал в морге, когда 2 года назад ей пришлось побывать там на опознании матери. «Алевтиночка, ты, наверное, меня уже не помнишь. Я приходил когда-то к тебе. Давно, еще в детстве. Ты сохранила мой подарок? Впрочем, вижу, что нет. Что ж, золотце, мне очень жаль, но ты все-таки стала плохой девочкой. Так что принимай мое поздравление». Существо, меняющееся прямо на глазах, протянуло когтистую лапу и прикрыло за собой дверь, а затем неумолимо двинулось на выставившую перед собой скалку женщину. Когда 3 милиционеров наконец ворвались в квартиру, их взгляд упал на стоящего в прихожей мальчонку. Ребенок стоял, вытаращив на них испуганные глаза, и показывал на дверь кухни, с которой веяло холодом. Дежурный обернулся на напарников, кивнул, завел мальчика за спину и передернул затвор на старенькой Ксюхе. Мужчина шумно выдохнул и со всей силы пнул дверь на кухню, вопя что-то вроде «всем, сука, лежать мордой в пол, а то завалю». Впрочем, никто не испугался и не лег, ибо никого в помещении не было. Разломанная оконная рама лежала на полу, который уже успел покрыться тонким слоем снега, а кованая решетка, которую тросом не сразу вырвешь, была разорвана, словно со стороны квартиры в нее угодило здоровенное пушечное ядро и полетело дальше. Дежурный выглянул в окно, но увидел только затянутый темнотой двор и плывущие в пространстве снежинки. Когда он уже собрался отойти от пролома, ему показалось, что где-то вдалеке раздался раскатистый, басовитый хохот. Впрочем, возможно, кто-то просто шумно отмечал праздник. Как я уже сказал в начале, Дед Мороз, Санта-Клаус и прочие ипостаси рождественского старичка – это довольно современное явление, но все-таки духи, если хотите энергия, существовали всегда. В восточнославянских ритуалах издревле существовал обычай приглашения Мороза на праздничную трапезу, а на святки приглашались деды, умершие предки, отвечавшие за благополучие семьи. Люди раньше были суеверные и набожные, так что на многое, конечно, могли подзабить, но только не на традиции, которые считались священными, а нарушение он их сулило большие неприятности. Ну и, конечно, темные времена располагали к тому, чтобы стараться вести жизнь благообразную и праведную, ведь ты никогда не знаешь, как отреагирует какой-нибудь строгий и беспощадный дух на твои проступки. Возможно, он примет обличье знакомого человека, ты впустишь его к себе домой, и с собой он принесет наказание и воздаяние за нехорошие дела и несоответствие его моральным принципам. Лесной треугольник. Знаете, раз уж зашла речь о всевозможных духах и паранормальных существах, постараюсь раскрыть эту тему чуть подробнее. В Сибири, как в общем-то и на всей территории, что восточнее Урала, фольклор довольно богат на разного рода байки, а пантеон буквально ломится от обилия всевозможных богов, верховных покровителей и хранителей всего, чего только можно, начиная от солнечного диска и заканчивая узкопрофильными покровителями конкретных способов рыбной ловли. Если в южных регионах страны вся эта причинно-следственная связь неплохо выстроена, то там, где похолоднее, зачастую царит полный сумбур и неразбериха. Наверное, на морозе было недопродумывание генеалогического древа покровителя небес. Нужно было найти что поесть, да чем согреться. Впрочем, как по мне, именно в этой сумятице и кроется та самая интригующая привлекательность северного фольклора. Кому интересно слушать скучные рассказы про любовные похождения Зевса или подвиги его полубога-сына? Ну, я, понятно, перегибаю, но суть, вы, думаю, уловили. Например, у абских угров, хантов и манси верховным божеством являлся Нумитарум с ударением на первые слоги, что буквально переводится как «верхний бог». Его еще называют «Золотой свет», «Господь» и «Белый старик», «Привет, старина Гэндальф» из «Властелина колец». Но Нумитарум представлялся в образе высокого старика в сияющих, расшитых золотом одеждах. Этот свек дедок был создателем мира, тем, кто обучил людей охоте, рыбалке, да и вообще главным админом вселенной, так сказать. Жил он в огромном доме на седьмом небе, ни в чем себе не отказывал, так как всего у него было в избытке. И смотрел на землю, ну и на своих созданий, соответственно, через дырку в полу. У Нумитарума была довольно лихая семейка из жены, шести сыновей и мегабогатырши дочурки. Имена всех членов клана я выговорить все равно не смогу, так что особо не серчайте. Ханты мансийской мифологии, вообще, надо сказать, довольно камерные и ламповые. Тут тебе и людоеды, и крепотные лесные тянки, соблазняющие одиноких странников. В общем, в лучших традициях древнего мясного фольклора для всей семьи. В отличие, кстати, от тех же якутских богов, Нумитарум и его компания были довольно скромными товарищами. Подарков и подношений им делать было не обязательно. К простым смертным они относились в основном без агрессии, да и порой помогали. Если, конечно, не наглеть сверх меры. Как-то в середине декабря собралась бравая компания мужиков, села на УАЗик и поехала подальше от шумного Новозарьевска, чтобы предаться своим любимым утехам. Речь не про то, про что вы, шалунишки, возможно, подумали, а про охоту-рыбалку и безмерные возлияния на свежем воздухе. Двое из туристов были простыми, хоть и не бедными мужичками, а третий – их закадычным другом, работающим смотрителем тех самых угодий, в которых они проводили пару недель каждую зиму. Здесь же чаще всего встречали Новый год, иногда привозили с собой детей, жен и, прости господи, тещ. От последнего все открещивались как могли, но избежать подобного удавалось не всегда. Проблемы семейного характера не касались только Олега, того самого лесничего. он ценил уединение и хиковал в лесу в компании верного пса до любимой работы. У него был довольно комфортабельный домик на лесной опушке, пристроена к зданию банька, небольшой крытый бассейн и старенький, но надежный Pathfinder в кирпичном отапливаемом гараже. Считается, что лесник должен выглядеть как какой-то бомжеватый дед-опущенец, чередовать валенки и лапти в зависимости от температуры на улице, спать в избушке 2 на 2 метра, дошариться между деревьев с укоризненным взглядом, сжимая двустволку, заряженную патронами с солью. Но то всего лишь стереотипы. Посторонний человек, увидев Олега где-нибудь в новозаревском гипермаркете, решил бы, что это какой-то очередной мажорчик закупается к шашлычкам. Никому бы и в голову не пришло, что приятный здоровяк с хипстерской бородкой является смотрителем огромного лесного массива и располагает хоть и локальной, но все же колоссальной властью. В общем, чтобы вы не думали, что компания приехала в какие-то дикие ебеня и, растопив буржуйку, принялась злостно кушать водочку натощак, скажу, что расположились они с поистине королевским комфортом. УАЗик, конечно, пробирался через изрядно засыпанную снегом лесную дорогу с трудом, но на то он и машина повышенной проходимости. Да и на случай нештатной ситуации в хозблоке у Олега хранился инвентарь на все случаи жизни. Поэтому, случись что, он просто прогулялся бы пару километров пешком и притащил бы лебедку и все необходимое. Мужики выгрузили чехлы с оружием, достали из багажника рюкзаки и пакеты, затащили все в дом, растопили в гостиной камин и решили, что сегодня, пожалуй, начинать сезон уже поздно. Олег принес из шкафа, служившего мини-баром, пару бутылок хорошего бренди и налил гостям штрафную. Мужики, разогретые спиртным, оживленно беседовали, обсуждая свои ружья, критиковали новые поправки в закон об оружии и просто предавались общим воспоминаниям до позднего вечера. В разгар застолья Олег вдруг задумался на минуту, а потом засадил залпом содержимое бокала, который держал в руке, да и выдал. «А у меня ведь событие, невесту себе нашел». Васек и Григорич, двое уверенных приятелей, мигом поставили свой спор о том, есть ли будущий ланкастер или нет, на паузу, и уставились на товарища осоловелыми глазами. «Ты чё, бренди своего пережрал, Олежка? Какая невеста? Ты ж этот, как его? Бобыль!» Заржал Григорич. «Да не, холостяк в смысле, убежденный», — вспомнил Васек. «Ну, был холостяк, а теперь жених», — не смутился Олег. «Ну и где твоя суженая?» «По делам уехала. Завтра вечером вернется, тогда и познакомлю». «Ну как скажешь». «Ага, посмотрим, что за курочку, ты тут в лесу охмурил». Продолжал веселиться Григорич, вновь наполняя опустевшие бокалы. Утром все проснулись на удивление здоровыми. Мистики тут никакой не было, хотя накануне друзья посидели от души, но закусывали сытно, пили разумно, да и свежий лесной воздух творит с отравленным хмелем организмом такие чудеса, которым позавидовали бы даже бывалые колдуны и шаманы. Друзья отпились горячим чаем и, лениво потягиваясь, стали собираться. Мужики достали из чехлов свои ружья, снарядили магазины и расставали по подсумкам. Олег наполнил термосы, закрыл дом, и все трое двинулись в путь. Охота в тот день, прямо скажем, не задалась. Григорич углядел на полянке одинокого зайца, скинул тигр и попал точно в зверушку. Только после выстрела он понял, что такой калибр, пожалуй, перебор для мелкой дичи. Но было уже поздно. От пушистого зверька остался только след на снегу, да разлетевшиеся во все стороны ошметки. «Но, Григорич, ты умен не по годам, конечно. Ты в следующий раз ПТРС бери, чтоб наверняка». Стал потешаться над ним Васек. Товарищи весь день бродили по лесу, иногда прислушиваясь и выцеливая добычу. Но в итоге в сумке для охотничьих трофеев оказалось только два щупленьких рябчика да несколько гроздей зимних ягод, которые добытчики нашли, пока плутали в дебрях. Не густо, но никто особенно не расстроился. Азарт, конечно, присущ любому охотнику, но справедливости ради, интерес у друзей был исключительно спортивный, так как дома в морозильной камере хранился запас мяса на год вперед, так что с голоду помереть никто не планировал. «Слышь, Олег, а чьи-то следы, интересно? Точно не наши?» — спросил Васька, указывая на тянущуюся в лес цепочку отметин на снегу. «А, да, наверное, лыжники или туристы гуляют, забей!» «Ну, как скажешь», — ответил друг, а сам задумался. «Странное место для лыжников и тем более туристов. Что им тут делать? Ни гор, ни достопримечательностей. Да и везде таблички с предупреждениями, что костер жечь нельзя, а охотиться без ведома смотрителя тоже. Ничего одним словом нельзя. Зачем же тут тогда шастать?» Впрочем, компания особо заострять внимание на загадочных отметинах не стала, и все дружно двинулись в уютный Олегов дом, чтобы подкрепиться, отдохнуть и, разумеется, продолжить разорять запасы крепких напитков. Зря, что ли, на охоту ехали. Настроение у всех троих было приподнятое, и никто, конечно, не заметил силуэт, злобно наблюдающий за ними из лесной чащи. Когда компания немного удалилась, силуэт вышел из-за деревьев, сурово нахмурил густые брови, сжал здоровенные ладони в кулаки и направился вслед за охотниками. «Ну и где невеста-то твоя? Обещал познакомить же!» — устало протянул Васёк, стягивая с ног теплые сапоги. «А-а, интересно все-таки, Олежа, да и невежливо как-то с нашей стороны не представиться», — поддержал Григорич. «Да спит она, наверное, уже. Давайте завтра с утра», — начал отнекиваться приятель. «Чё там за барышня кисейная такая? Только 8 часа, а она спать уже». «Ну, я же говорил, по делам она отлучалась. Давайте выпьем лучше», — попытался Олег сменить тему. «А как зовут-то хоть?» — не отставал Григорич. «Сама все расскажет. Она, знаешь ли, суеверная. Говорит, имя оно как паспорт. Чужим лишний раз лучше не показывать». Друзья переглянулись, стараясь подавить подкатывающие смешки. Олег, конечно, всегда был человеком странным. Размеренная жизнь в лесу кого угодно превратит в одичавшего фрика. Но тут, похоже, Олегова пассия даже ему самому даст фору. Неужели подцепил какую-нибудь местную оборванку из захудалой деревушки, которая верит во всю эту антинаучную брехню? Так или иначе, упорствовать друзья не стали. Олег поднялся в хозяйскую спальню, чтобы проведать благоверно, вновь разжег огонь в камине, приволок очередную бутыль с зеленым змеем, и веселье возобновилось. Мужики уже пару часов потягивали обжигающий напиток и совсем было расслабились, уютно растекаясь по мягким креслам, как вдруг через комнату, сломя голову, пронесся Олегов пес, остановился в паре метров от входной двери и, скаля зубы, уставился на нее немигающим агрессивным взглядом. «Ты чего, Томас?» — удивленно обратился к собаке хозяин. Пес, не обращая на Олега внимания, продолжал буравить взглядом дверь, а затем зарычал и громко залаял, отчего вся компания разразилась на него трехэтажным матом. Мол, ах ты такая растакаявшивая помойная дворняга, закрой хавальник и прекрати безобразничать. Однако Томас не внял уговором, а еще через секунду в дверь одинокого лесного домика настойчиво постучали. «Не понял, мы чё, ждём кого-то?» — уже без тени улыбки спросил вмиг посерьезневший Григорич и полез за прислоненным к камину тигром. Васёк тоже напрягся и схватился за свою пятизарядную помпу. Олег поднялся с кресла и подошел к двери. «Кто?» — спросил он. «Открывай по-хорошему, мужик. Я знаю, что моя у тебя». «Слышь, да пошел ты на...» — начал Олег. Но тут в дверь вновь забарабанили с нечеловеческой силой, отчего та заходила ходуном. «Алло, гараж, ты что не понимаешь по-человечески, урод? Вали, бля, а то сейчас на Луну отправим». Григорич для убедительности щелкнул затвором винтовки. Стуки не прекращались, и расхрабрившиеся от выпитого охотники уже действительно приготовились открывать огонь, как вдруг сзади послышался женский голос. «Олежа, не надо, я сама разберусь». Все обернулись и увидели приятную молодую девушку в ночнушке, которая спускалась по лестнице. Она прошла между разъяренными друзьями, отперла дверь и прямо в таком виде выскользнула на улицу. «Куда?» — воскликнул опомнившийся хозяин и задергал ручку двери, но та не поддавалась. С улицы послышалась ругань и какие-то замогильные вопли, перемежающиеся звуками начинающейся вьюги. «Чё тут у вас за Санта-Барбара лесная творится, Олег? Ты чё, какого-то бича деревенского баба увёл?» «Она не баба, а невеста моя!» — И ни у кого я ее не уводил. Она сама пришла и сказала, что любит. Прокряхтел Олег, все еще борясь с заклинившей ручкой. В смысле, сама пришла? Откуда, из леса, что ли? Я не знаю, из леса или не из леса, мне все равно. Я ее тоже люблю. Вы помогать будете или как? Друзья схватились за дверь и потянули ее, что было сил, но тщетно. Впрочем, когда обессилевшие мужики повалились на пол и готовились к новой попытке, та вдруг открылась сама собой, а на пороге появился огромный звероподобный амбал, закутанный в какое-то переплетение шкур и костей животных. «Значит так, человек, я тебя не виню, и божинку свою знаю как облупленную. В общем, зла я на тебя не держу. Дура она. Красивой жизни захотела, вот и позарилась. Но и ты, чтобы зуб не точил, понял? По-хорошему предупреждаю. Я тебе плохого не желаю, но и свое забирать не позволю. Мир». Гигант подошел вплотную к Олегу, оставляя на полу комья липкого снега, и протянул мужчине огромную когтистую лапищу в знак примирения. Олег будто хотел даже ответить на рукопожатие, но вместо этого выхватил у Васьки помповик и, наведя ствол прямо на косматую харю, нажал на спуск. Грохнуло, прихожую заволокло пороховым дымом. Монстр гневно оскалил зубастую пасть, стряхнул с бровей и усов налипшую картечь, и гулко вдарил кулаком в дверной косяк. «Да ты совсем, что ли, белины обожжалась, а?» — крикнул он куда-то во двор. «Рунами смертных привораживать! Дура ты и есть дура!» Великан отпихнул Олега, который пытался передернуть цевьё ружья, чтобы снова пальнуть нарушителя его семейного счастья, хотя толку от этого не было абсолютно никакого. Грузная фигура подошла к висящему на стене ковру, сгребла один его угол могучей ладонью и одним резким движением сорвала полотно. Ковер пыльно упал на пол, а на стене под ним мужики увидели витиеватый узор из каких-то кругов, закорючек и иероглифов. Гигант выставил когтистые лапы и стал скрести ими по изображению, оставляя глубокие борозды в евровагонке, которой была отделана стена. Когда он наконец закончил, то повернулся и все еще пыша злобой проследовал к выходу. «Безмозглая баба! Совсем уже сбрендила!» — бормотал он на ходу. Гигант на миг задержался в проходе, еще раз повернулся к Олегу и, уже не протягивая руки на этот раз, сказал: «И что больше, я тебя не видел». Затем он вышел в морозную ночь, схватил за руку ждущую его на пороге грустную волосатую великаншу и потянул ее за собой. Та в последний раз глянула на любовника, прошептала одними губами «прости» и махнула мускулистой ручищей на прощание, а затем оба скрылись в усиливающейся пурге. Как я уже сказал в начале, духи и божества Сибири чаще всего ведут довольно аскетичный образ жизни. Чужого им не надо, да и от даров они часто отказываются. Многие даже сами одаривают честных охотников и рыболовов разными ништяками, если те ведут себя хорошо и чтут традиции. Но, конечно, всегда бывают исключения. Не у всех же есть дворец, как у Нумитарума, или несметные сокровища, как у мансийского повелителя Вод Виткана. Тут, что называется, все как у людей. Есть среди духов и существа победнее, у которых из владений только маленький пролесок с парой грибных полянок, да шаткой лачугой где-то в глуши. И такие товарищи иногда все-таки поддаются зависти и желанию хорошо пожить. Не из злобы или жадности. Просто потому, что слаще березового сока никогда ничего не пробовали. Любопытство Марии Захаровны. Что ж, раз уж меня понесло на тему потусторонней новогодней нечисти, не будем, пожалуй, останавливаться. Тема-то благодатная, да и поверье подобных в наших краях хоть отбавляй. Только что называется «успевай рассказывать». В древнегреческой мифологии, ну и религии соответственно, у них одно от другого особо не отличалось. есть очень занятный образ. Три дикокрепотных сестры. Клота, Пряха, Лахесис, судьба, дающая жребий, и Атропос, неотвратимость. Прямо как Танос Лол. Думаю, даже самые дремучие хоть раз слышали о так называемых Мойрах. Собственно, этот архетипический образ трех обосрачных старух, распоряжающихся жизнями смертных, прочно засел в культуре и развивался вместе с цивилизацией. Их подобие есть и в том же шекспировском Макбете. Там они зовутся странными сестрами и приводят героя к плачевному финалу. Параллели можно найти в Библии, ведьма Эндора, и в скандинавской мифологии, так называемые норны. Божества, ответственные за человеческие судьбы. Они черпают воду из священного колодца, чтобы питать великое древо Игдрасиль в центре космоса. Кстати, согласно легенде, именно три особо прокачанные норны как-то прибыли из Йотунхейма и навели у богов нехилого шороху. На территории современной России тоже хватает подобных историй. Те же якутские сюлюкюны поговаривают, любят порой собираться в уединенных местах и обсуждать прошлое, грядущее и спойлерить почем зря. И если такая нечисть действительно существует, то разве может быть лучшее время для их сабантуев, чем новогодние праздники? Период, когда ткань бытия истончается до предела, а мир живых и мир, ну, скажем так, другой, становится ближе, чем когда-либо. Проживал в конце 10-х в пригороде Новозаревска один Анон. Дело было где-то в Светломайском районе. Я уже касался темы этой жопы мира, и скажу вам сейчас, там не намного лучше, чем в те времена, лол. Анон где-то подрабатывал, чем-то занимался. В общем, был обычным, среднестатистическим неудачником, но все-таки считался представителем среднего класса. И вот у этого чела дома стоял телефон. Удивительно, не правда ли? Проблема была в том, что линия была спарена с соседями. Впрочем, старый задрипанный аппарат нашему герою был до фонаря, ибо в те времена у всех уже имелась хоть какая-нибудь мобилка, поэтому надобности в раритете парень не испытывал. Впрочем, и выбрасывать его тоже не спешил, ибо всякое бывает. Вдруг случится пожар или апокалипсис, а батарея сотового разряжена, и не получится даже поделиться радостью с друзьями или сотрудниками силовых структур. К тому же линия, хоть и была объединенная, пользовался ей молодой человек один, так как Мария Захаровна, старушенция которой была вторым абонентом, уже пару лет как покинула эту грешную землю, переехала на Новозаревское кладбище в аккуратной керамической урне и в проводной связи уже не нуждалась. Коммунальщики то ли забыли, то ли просто поленились отключить ее линию, поэтому порой, когда Анону все же приходилось пользоваться стационарником, в трубке слышались потрескивания, шумы и эхо. Ничего мистического и загадочного в этом нет. Я думаю, многим приходилось в своей жизни сталкиваться с такой ситуацией. Ты разговариваешь по телефону, и вдруг слышишь приглушенный голос какого-нибудь деда, обсуждающего с внуками семейные дела. Обычное, в общем-то, дело. Друзей у Анона особенно не было. Девушки или жены тоже. Типичный сыч-мизантроп, короче. 31-го парень затарился всякой вкусной жрачкой, заказал себе суши, что было не так просто сделать, ибо желающих само собой был вагон и маленькая тележка. Посмотрел пару фильмцов, открыл баночку пивка и уселся играть в любимую ММОшку. Наш герой уже второй час сидел за ПК и общался в игровом чате с такими же одинокими эльфами 80 уровня, как вдруг раздался телефонный звонок. Анон аж подпрыгнул от неожиданности, но тут же опомнился, вспомнив про старенький аппарат. Он нехотя поднялся с кресла, вышел в коридор и взял трубку. На другом конце провода, сквозь помехи, пробился отдаленный мужской голос. Ну, что-то я не к месту нагнал жути, лол. Это был всего лишь дальний родственник парня. Звали его дядя Гриша или дядя Миша, не суть важно. В общем, пьяненький мужик икнул и начал сыпать поздравления и пожелания любви, здоровья и так далее. Анон выслушал тираду, поздравил в ответ, сказал пару дежурных фраз, спросил, как дела у тети Светы, и, наконец, пообещал обязательно приехать в гости, хотя сам даже не был точно уверен, где они живут. Попрощался и повесил трубку. Парень поспешил вернуться к новогоднему фарму, но только он уселся в кресло, телефон вновь разразился трелью. Начинался традиционный парад поздравлений. После очередного звонка Анон решил, что на сегодня, пожалуй, достаточно, и чтобы его не слишком беспокоили назойливые родственники, снял с аппарата трубку и положил ее рядом на тумбочку. Теперь дозвониться ему не получится чисто физически. Парень потягивал из банки, закусывая рыбно-рисовым лакомством, и в какой-то момент выпитое нещадно попросилось наружу. Анон, пошатываясь, добрел до туалета, сделал свое дело и, проходя по коридору, услышал приглушенный голос. Сначала он подумал, что ему почудилось, но звук определенно был. Парень прислушался, решив, что это все хреновая изоляция, пьяные разговоры соседей. Но нет, источник совершенно точно был где-то неподалеку. Молодой человек огляделся и остановил взгляд на стоящем в коридоре телефоне. Он неуверенно подошел, поднес трубку к уху и хотел уже сказать «Алло», но не решился. В динамиках шел оживленный диалог двух старушенций. «А ты, Клавдия, слышала, что на прошлый Новый год в области произошло? Говорят, поезд с рельс сошел. Народ там полегло, уйма просто. Следствие так ни до чего и не додумалось. Но я-то знаю, как дело было. Паренек там был один, из Бурятии. Смышленый мальчонка, хороший. Вот у этого паренька дед в деревне с местным колдуном поругался. И сильно поругался. За живое его задел, как говорится. Но этот колдун обиделся. Да и навел нехорошее всякое на внука своего противника в отместку. Только дед тот не дурак оказался. Понял, что лишнего натворил. Но извиняться гордость не позволила. Он тогда к ведунье знакомой обратился. А та защитную ауру мальчонки начудила. В итоге паренек-то на поезд опоздал. Но след порочный за ним уже по пятам шел. Так что поезд, что с пассажиром, что без него, был уже обречен все равно. Колесико у моста лопнуло на морозе, локомотив пошел в сторону и все. Все, кто ехал вместе с составом, под воду ушли и в речке утопли». Анон сначала слушал вполуха, но старушечьи кулстори пришлись ему по вкусу, так что он открыл новую банку пива и стал слушать дальше, стараясь не издавать ни звука, чтобы не выдать себя и не спугнуть собеседниц. «Ага, так все и было. А еще вот чего расскажу. Ты в Красных Холмах бывал, нет?» «Да, приходилось как-то. Давно уж, плохое место. И не говори, дурное, я бы сказал, скверное прямо. Так вот, там тоже был случай один. Лет 10 назад где-то. Ребятки молоденькие, из местного-то института, ага, поехали, значит, к подруге своей в гости. Только мы не знали, они куда едут-то окаянные. Она им наплела про веселье, да она обещала всякого. А когда молодежь из электрички вышла, то сразу все смекнули, что зря дома не остались. Токма, юность она сама, знаешь, глупая, да недальновидная. Не стали они домой возвращаться, а стоило. Хотя, может, и поздно уже было, пес их знает. Пришли они домой к подруге Таентой, а там чертовщина начала твориться. Та их хотела накормить, ну, сама знаешь зачем. Да знаю уж, не дура ведь». Перебила собеседницу Клавдия. «Ну вот есть-то они не стали. Только маздуру. На ночь у той девки остались. А дальше-то что?» «А ничего дальше. Пропали, они говорят. Совсем пропали. Будто и не было. Ах, ну ты, Маруся, страсти рассказываешь. Прости, господи». Парень напрягся. Маруся не о той ли самой Марии Захаровне речь, что жила в квартире напротив. Впрочем, наверняка просто тезка. «Это, Клав, разве страсти? Я тебе про Аську еще не рассказывала. Может, не надо, а? Я уж и так наслушалась на год вперед. Да ладно тебе, когда еще в следующий раз поговорим-то? Ты слушай, слушай. Глядишь и обсеришься от этой басни-то». Маруся весело захихикала и продолжила. «Там, знаешь, как дело-то было? Это давно приключилось, при Союзе еще. В общем, деревенька у нас тут заброшенная есть. Но заброшенная она, понятно, не всегда была. Жили там люди, скот разводили. И вот произошло в этой деревеньке несчастье. Мужик неверный, жинку свою молодую кокошил. Та ревновать его начала, ну и наговорила всякого сгоряча. А тот ее об угол головой и все. Только никто об этом не узнал, потому что муженек тельце ночью из дома выволок и у свинарника прикопал. А через несколько лет деревня опустела. Кто уехал, а кто помер от старости, как мы с тобой. Мария вновь засмеялась, а у слушающего переговоры парня по спине вдруг пробежал холодок. Проигнорировать двусмысленную фразу не помог даже засевший в организме алкоголь. А на самом-то деле это все из-за злобы и ненависти, что Ваське скопилось. Она же не померла до конца, так и лежала в той яме, пока ее не принял в свои объятия родительские. Ну, сама знаешь кто. Да уж знаю, все мы ему обязаны, чего уж тут. Ну, а через много лет Ася наконец силушек накопила и в паренька одного поселилась. Николаем его зовут. Тот оказался мальчонкой-то хорошим. Хоть сначала испугался Аськи сильно, но помочь согласился. Вместе они супруга неверного выследили. Их тоже ямку и погребли. Аське понравилось в новом теле. Но она тоже девчонка-то была незлобливая. Поэтому Николку пожалела, да отпустила по-добру по-здорову. Правда, тот теперь тоже жить как прежде не может. Но это ничего. Он молодой еще. Он состарится и тоже к спасителю захочет. А тот чего примет, думаю, как друг старого. Почему нет? Парень слушал с открытым ртом. Открытая банка пива стояла рядом, почти нетронутая. Анон боялся издать даже вздох, так как теперь голос Марии Захаровны узнал окончательно, и ненормальность ситуации развеяла хмельной туман. «А говорят, Сергей в гости обещался с Семеновичем заглянуть. Неужто правда?» — спросила Клавдия. «Ага, правда, правда. Думаю, завтра утречком ждать их можно. Детишки у него хорошие, добрые, да и сам мужик толковый. Таких тут немного. Жалко, конечно, но что поделать. У всех свой срок». Грустно проговорила Клавдия. «И то верно. А тебе, милок, рано еще к нам?» Анон вдруг понял, что Мария Захаровна обращается к нему. «Мы хоть и старые бабы, но из ума не выжили пока. Знаем, что ты подслушиваешь. Ты слушай, да на ус мотай. Век твой долгий еще, но будь осторожен». Парень громко выматерился, опрокинул пиво и свалился на пол, отшвырнув трубку, словно ядовитую змею. В телефоне раздался ехидный смех, а затем его сменили гудки, означающие, что сеанс связи окончен. Все бы ничего, но утром из окна молодой человек увидел стоящую у подъезда карету скорой помощи и полицейский бобик с мигалкой. Хмурые, невыспавшиеся работники вынесли из дома 4 накрытых простынями тела, погрузили соседа 7-го этажа, которого все называли просто Сергеич, и остальных членов его небольшой, но дружной семьи уехали. По слухам, ночью в их квартире случился небольшой, но фатальный пожар. Приехавшие огнеборцы быстро ликвидировали источник возгорания. Однако жильцы крепко спали и успели вдоволь надышаться ядовитых паров, так что госпитализация им уже не потребовалась. Вот такое вот стори, пацаны. Может, Анон, конечно, и наврал с 3 короба, я свечку, что называется, не держал. Однако тот факт, что в праздничный период происходит много всякого загадочного, неоспорим. Предки наши верили, что обитающие рядом силы знают об этом мире куда больше, чем простые смертные. И если прислушаться к их голосам... Впрочем, наш герой решил, что для него это все-таки перебор. Телефон он наконец отключил, провода смотал, убрал в кладовку и старенький пожелтевший аппарат отправил туда же. С одной стороны, любопытно послушать, о чем шушукаются покойники, а с другой не по себе становится, когда слышишь голоса с того света, пусть даже и на первый взгляд безобидные. Ведь они знают такое, от чего можно начать очень плохо спать по ночам. Традиции предков. Эта история произошла с одним знакомым моего знакомого, поэтому за ее правдивость я ручаться не могу, и утверждать, что все стопроцентно так и было, не буду. Однако, когда тот самый пассажир поведал мне сию притчу о своих новогодних похождениях, я, признаться, остался под впечатлением от услышанного. Собственно, сейчас поделюсь cool story с вами. В общем, дело было уже довольно давно. Тот самый перец, с которым произошли нижеописываемые события, был выпускником одного непримечательного новозаревского колледжа. Парень вел вполне обычный и нормальный для студентика образ жизни. Пьянки, беспорядочные связи и полное отсутствие хоть какой-то ответственности. Впрочем, пока вы не решили, что наш герой был наглухо отбитым гулякой и начинающим алкашом, скажу, что все эти традиционные для постпубертата увеселения были именно просто развлечением. На самом деле парень был вполне целеустремленным молодым человеком и инфантилизму предавался смеха ради, да чтобы не казаться белой вороной в компании. Пару лет подряд наш герой по имени, ну, чтобы не дианонить господина, который является первоисточником всей притчи, назовем его Святославом. Хорошее классическое имя под стать истории. Так вот, Святослав несколько лет подряд отмечал Новый год сугубо в шумной компании друзей и приятелей. Было, конечно, весело и эпично собраться толпой у кого-нибудь на квартире или, что получалось редко, в загородном доме, и упиться в усмерть, наесться до отвала и наобщаться со всеми, казалось, на год вперед. Но кого-то, может, это удивит, однако подобное времяпрепровождение, знаете ли, тоже может надоесть. В общем, Свят подумал и решил, что, пожалуй, стоит сделать перерыв в огульном кутеже и провести праздники более душевно. Домашние, на удивление, инициативу поддержали и выдвинули идею попроведать дальних родственников, съездить к ним в деревню, раз уж звезды сошлись. Про дядю Васю и тетю Лену, живущих в областном селе, Свят, конечно, слышал, но никогда их делами не интересовался. Он знал, что это то ли брат мамы со своей женой, то ли наоборот. Впрочем, вот и повод познакомиться поближе. Мать с отцом поехали в гости еще 29-го, а Святославу пришлось задержаться. У него были кое-какие незаконченные дела, да и друзья, хоть и смирились с решением товарища, все же настояли, чтобы он потусил с ними накануне праздника. 31-го Свят проснулся с тяжелой головой и полдня провалялся в кровати, отходя от похмелья. К 3 часам молодой человек понял, что последствия вчерашних посиделок наконец-то сошли на нет, досмотрел уже набившую оскомину иронию судьбы, которую крутили с самого утра вместе с другими традиционными семейными блокбастерами. Сварил вареников, подкрепился и стал собираться. Автомобиль в семье был, но на стареньком потрёпанном универсале уехали родители. Они долго уговаривали сына поехать вместе, но тот, как я уже сказал, не смог отказаться от встречи с приятелями. Так что теперь Святославу предстоял долгий тернистый путь на общественном транспорте. Мать вкратце объяснила дорогу и даже порывалась нарисовать схему, но самонадеянный малый решительно отверг эту идею и сказал, что он вполне способен сориентироваться в географии родной области, справиться с тем, чтобы найти нужный автобус, и вообще не полный дурак. Заявление, пожалуй, слегка наивное, но все же. Вот так и получилось, что 31 декабря, в самый канун праздника, молодой человек вынужден был одеться потеплее, прихватить термос с горячим чаем, закрыть дверь квартиры и отправиться в богом забытую деревушку. Как-то уж очень трагично я все описал. Нет, настроение у Свята было отличное. Знаете, есть что-то чарующее в поездке в незнакомые места, особенно в такой торжественный момент. Чего греха таить, многие из нас любят даже не сам Новый год, а ту приятную суету, которая ему предшествует. Все эти сборы, приготовления и небольшие путешествия. Не знаю, как вы, а я терпеть не могу в такие моменты оставаться дома. Да, можно устроить очень уютный, интересный вечер. Но вот когда ты куда-то спешишь, когда тебя ждут где-то друзья-приятели, и ты торопишься успеть до начала веселья, в этом, пожалуй, самый смак. В общем, и Святослав воспринял эту вроде бы вынужденную поездку черт знает куда с радостью. Он дождался дребезжащий автобус, залез в его теплое нутро, уселся у замерзшего окна и стал методично ковырять пальцем слой налипшего инея. Пазик рыкнул двигателем и тронулся. Через пару минут Святославу удалось таки очистить небольшой участок стекла. Парень уселся поудобнее и уставился в проносящийся за окном вечерний городской пейзаж. Приглушенный свет в салоне, мерный рокот и сгущающиеся сумерки быстро сморили молодого человека, и он сам не заметил, как задремал. Когда Свят снова открыл глаза, автобус уже катил по ухабистой загородной трассе. Пассажиров почти не осталось, а те немногие, что тоже в это время зачем-то ехали в направлении области, задумавшись, пялились в окно или дремали. Свят поднялся со своего места, протолкнулся по проходу, задев какого-то мужика в шапке Деда Мороза, молча подтягивающего пивко из банки. Парень извинился, но мужик даже не обратил внимания и продолжил прикладываться к напитку, внимательно изучая проносящиеся за окном холмы. Святослав наконец добрался до зоны, которую можно назвать кабиной, и спросил у водителя, не проехал ли он свою остановку. Грузный мужик за баранкой буркнул что-то невнятное, сделал многозначительный жест рукой куда-то в сторону обочины и вновь устремил взгляд на дорогу, сосредоточенно разгрызая жареные семечки и сплевывая шелуху в приоткрытую форточку. Свят еще раз пригляделся к пейзажу и понял, что пункт назначения, похоже, действительно совсем рядом. Нужная остановка, судя по всему, должна быть следующей. Парень натянул перчатки, поправил шапку и занял место у выхода, громко продекламировав: «На следующий будьте добры». Автобус свернул с трассы на сельскую грунтовку и через минуту затормозил у бетонного недоразумения из грубых щербатых плит, служившего остановочным пунктом. Святослав пожелал, выходя водителю, доброго Нового года. Тот оторвался от поглощения семечек, кивнул в знак солидарности и нажал на кнопку. Двери автобуса со скрипом сомкнулись, и драндулет покатил дальше. На улице уже практически стемнело. Свят посмотрел на часы, 8:00 вечера. Что ж, хорошо, что он додумался прихватить фонарик. Молодой человек еще раз припомнил маршрут, который в красках описывала ему мать. Сначала параллельно проезжей части, потом, когда пройдешь старую церковь, свернуть на лесную тропинку, и по ней около километра. Ничего сложного. Свят глотнул чаю из термоса, включил фонарь и двинул в путь. Кому-то подобная прогулка может показаться опасной и зловещей, но на самом деле это далеко не так. Куда проще найти неприятности на пятую точку в городе, а в тихом мирном лесочке. Ну, всегда, конечно, есть вероятность наткнуться на взбесившееся животное, того же шатуна, например. Но, как там говорили предки, волков боятся в лес не ходить. Да и дикие звери в такой близости от обжитых мест – редкость. Бывает, конечно, всякое, но даже если такой попадется, он скорее сам испугается и сдриснет, чем попытается напасть. Ну и товарищ этот до сих пор жив-здоров. Так что, если бы его тогда задрал какой-нибудь суслик-зомби, вряд ли я бы рассказывал сейчас вам эту притчу. Впрочем, отвлеклись. Святослав не спеша и не встретив на своем пути никаких непреодолимых трудностей, за исключением замерзшего носа, добрался до окраины искомого поселка и решил набрать родственникам, чтобы еще раз уточнить дом. Сеть, как и мобильный оператор, похоже, не была осведомлена о существовании такой задницы мира, поэтому динамик издал лишь неприятный звук, обозначающий, что сигнал и сотовая связь остались где-то далеко позади. Свят вздохнул, но делать было нечего. Если гора не идет к Магомету, то... Молодой человек вышел на центральную улицу поселка и стал озираться по сторонам, высматривая синий забор и зеленый гараж. Мать уточнила у родственницы приметы ее дома и сообщила их сыну, чтобы тот смог в случае чего найти его самостоятельно. Святослав брел по дороге, направляя луч фонаря то на одну постройку, то на другую. Конечно, такое поведение в отдаленной деревне может вызвать некоторое недопонимание со стороны местных, примут за воришку и отходят черенком лопаты или собак спустят. Но выбора у парня не было. Впрочем, опасения оказались напрасны. Через пару минут он разглядел ограду, подходящую под описание, а за ней увидел бок ржавого гаражика, покрашенного зеленой краской. Парень уже прилично замерз, поэтому спешно подошел к калитке и постучал. Из дома, однако, не раздалось ни единого звука. В общем-то, довольно странно. Мать с отцом наверняка уже заждались приезда сына, поэтому, зная их нетерпеливость, наверняка должны были поочередно дежурить у окна и выскочить открывать, когда он еще шел по дороге. Но вокруг царила гробовая тишина. Святослав в деревнях бывал нечасто, скажем прямо, ни разу за последние лет 10, так что не знал, нормально это или нет. С одной стороны, народ тут вроде ложится рано, поэтому, возможно, весь поселок уже видит седьмой сон. С другой, сегодня все-таки праздник. Уж кто-то должен отмечать и шумно зажигать с гостями. Парень постучал в калитку еще раз, и когда никто так и не вышел встречать, толкнул ее рукой и прошел во двор. «Ну привет», — раздался из темноты мужской голос. «Здрасте, дядя Вась. Ох, еле дошел через сугробы». «Ну так а чего ты через сугробы-то? Есть же автомобильная дорога, там и обочина нормальная». «Да мать мне как объяснила, я так и добирался. Эх, надо было с ними ехать, но не успевал». «Ну ничего, главное пришел. Проходи, сынок, гостем будешь. Дверь только мы откроем, не раз уж рядом стоишь». Мужчина вышел из-под козырька сарая, где набирал в поленнице дрова. «Окей, а где мама с папой? Думал встретят, а их не видать». «А, да они это, в гости намылились к друзьям своим. Через пару часов обещали вернуться. Ты чаю хочешь?» Мужчина протиснулся в открытую дверь и, не разуваясь, прошел на кухню и сложил поленье у печи. «Ну, не откажусь», — согласился Свят. «Сейчас заварим», — отозвалась женщина, колдующая над кастрюлей с каким-то варевом. «Ты не стесняйся, проходи». Святослав снял обувь и проследовал в соседнюю комнату. Первым делом он осмотрел стены на предмет наличия розеток, однако таковых в доме не оказалось. Телефон почти окончательно разрядился, впрочем, от него и не было никакого толку. Индикатор сети иногда показывал пару делений, но чаще всего на экране белели пустые столбики, обозначающие, что связи точка нет. Свят решил не мучить трубу и выключил устройство, чтобы оставшийся заряд не расходовался на бесполезный поиск соединения. На кухне засвистел вскипающий чайник, и женщина позвала парня к столу. Свят уселся на деревянную скамью, взял в руки кружку с чаем и отпил. Чаепитие растянулось на пару часов. Поначалу беседа не клеилась, ибо родственников Свят почти не помнил. Собственно, даже их внешность он уже успел позабыть, а в доме вообще ни разу не был. Впрочем, постепенно атмосфера на кухне сгладилась, и парень с удовольствием стал рассказывать женщине о себе, о том, как учился в школе, как поступил в колледж и что планирует делать после выпуска. Собеседница слушала, не перебивая, лишь время от времени задавая наводящие вопросы и подливая в кружку горячий напиток. Время уже близилось к полуночи, но родители так и не вернулись. Свят было забеспокоился, но хозяин дома уверил парня, что они просто засиделись, так что не стоит попусту рушить веселье. Парень хотел возразить, но тут мужик вытащил из шкафа здоровенную бутыль самогона и вопросительно посмотрел на гостя. Собственно, Святослав был уже вполне взрослым, и пить ему разрешало даже законодательство, но вот бухать в присутствии родителей не хотелось, так что тот факт, что они решили отмечать отдельно, из прискорбного превратился в обнадеживающий. Мужик усмехнулся, разлил зелье по стаканам и уселся рядом. С выпивкой разговор пошел как по маслу. До 12 оставалось всего 10 минут, и тут хозяин залпом прокинул свою чарку, рыкнув, встал и удалился куда-то на улицу. Свят недоуменно уставился на женщину, но та лишь улыбнулась и кивнула головой, дескать, так надо. «Знаешь, это ведь праздник духов. У них есть свои традиции и законы, которые мы, простые смертные, обязаны чтить и уважать». «Ага, понимаю», — согласился Свят, пропустив слова собеседницы мимо ушей. «Это вы, городские, привыкли наряжать елку да петь христианские песни, но кто из вас понимает истинное значение происходящего? Ведь корни переломного момента уходят глубоко в древность. Наши предки познали истину, а затем проклятые иноземцы насадили нам свои ложные убеждения». Женщина все распалялась. Улыбка сменилась яростной гримасой, а глаза ненормально заблестели. «Ну да, пожалуй, я тоже приезжих не люблю», — попытался Свят разрядить обстановку шуткой, но хозяйка его будто не слышала. «Как-то приезжали сюда миссионеры, проповедники. Хотя по мне это просто шарлатаны и недотёпы. Они рассказывали мне про младенца Иисуса, про богоугодные дела и про их замечательную церковь. Но знаешь что? Я видела в их глазах то же, что и в твоих. Они сами не знают ничего о мире, в котором живут. Они всего лишь жалкие букашки на теле Титана. Они думают, что, прочитав книгу, познали суть вещей? Как бы не так. Никто из вас не видел правды. Слышал ли ты когда-нибудь голос? Тот самый голос, настоящий. О, это не сладкий хор ангелов или одобряющий шепот седовласого старца. Это гневный, требовательный рык, наполненный яростью. Он безграничен и всегда требует, новых и новых подношений». Шутить Святославу расхотелось. Он, стараясь не выдать себя, вытащил из кармана телефон и включил его, пряча руку под столом. Парень, насколько позволяла выдержка, строил невозмутимое выражение лица. Женщина встала и начала разгонять свою шизоидную тираду. В какой-то момент она отвернулась, чтобы подкинуть дров в печь, хотя в комнате, как только сейчас заметил парень, уже было душно, словно в бане. Молодой человек воспользовался моментом и судорожно стал набирать 112, как вдруг заметил в шторке уведомлений значок сообщения. Несмотря на всю ненормальность происходящего и дикий испуг, рука сработала инстинктивно, и большой палец скользнул по экрану, раскрыв текст. «Сынок, мы тебя уже заждались. Все в порядке? Почему трубку не берешь? Если не ответишь до 12, будем бить тревогу». Осознание накатило тяжелой волной, и даже выпитый самогон не смог заглушить неотвратимость понимания. Хозяйка тем временем уже перестала скандировать совершенно поехавшие лозунги и стала лишь ухать на одной ноте. Она достала из небольшого ящика ворох каких-то сушеных листьев и швырнула их в жерло печи. От этого огонь вспыхнул еще ярче, а комната наполнилась едким дымом. Женщина стала визжать, выпучив глаза, сорвала с себя одежду и, схватив огромный разделочный нож, уставилась на гостя, зайдясь в сумасшедшем хохоте. «Ты, мил человек, знаешь про традиции? Знаешь, что гостей в эту ночь нужно обязательно приютить? Но знаешь ли ты почему? Нет, не знаешь. Но ничего, сейчас мой клинок войдет в тебя, неся истину и очищение». Тетка оскалилась и бросилась на парня. Конечно, вид обезумевшей голой незнакомой бабы с ножом в руке несколько озадачил Святослава, но он еще в начале разговора почуял неладное, поэтому заблаговременно сжал в кулаке безотказное средство. Когда радушная хозяйка залезла на стол и приготовилась ударить, парень отпрыгнул, выкинул вперед руку с зажатым цилиндриком и нажал на красную кнопку. Облако слезоточивого газа под огромным давлением выстрелило из сопла перцового баллончика и окутало недоведьму. Сперва та даже не обратила на жгучую дисперсию никакого внимания и еще раз попыталась дотянуться до жертвы, но пару мгновений спустя липкая субстанция начала впитываться в слизистую оболочку глаз, носа и горла. Женщина как-то странно захрюкала, выронила нож и вновь зашлась в визге. Правда, на этот раз это был не восторженный боевой клич, а скорее вопль боли от нестерпимого жжения. Свят, зажимая лицо рукавом и щуря глаза, протиснулся в прихожую и нащупал в темноте свои ботинки. Он спешно влез в них, поблагодарив Бога за то, что он придумал обувь на липучках, которую не нужно долго и сосредоточенно шнуровать. В тесном помещении невозможно было не попасть под эффект своего оружия самообороны, но благо пользоваться подобным молодому человеку уже приходилось. Так что он старался дышать коротко и неглубоко, не открывать широко глаза и вообще расслабиться. Огонь в печи стал еще ярче, и дом заходил ходуном, будто готовый к взлету космический корабль на стартовой площадке. К воплям безумной начали примешиваться какие-то визги и крики. Но парень решил не дожидаться финала представления. Он накинул куртку, схватил стоящие в сенях грабли и открыл дверь на улицу. Святослав справедливо ожидал, что муж помешанный, или какая там внутрисемейная иерархия у этих фриков. стоит и ждет его прямо на пороге. Парень, как только дверь распахнулась, убежал во двор, выставив грабли на манер копья. Однако импакта не произошло. Мужчина как раз выходил из сарая, неся в руках какой-то пузатый сосуд. На голове у него было какое-то подобие короны или шлема с криво приделанными оленями рогами. Когда он увидел выскочившего из дома гостя и услышал визг супруги, то кинулся было на обидчика, но Свет быстро сориентировался, сделал очередной выпад и, не раздумывая, ударил гостеприимного хозяина граблями в живот. От удара железным навершием тот осел на землю, но боевого настроя не утратил. Тогда Свят пихнул его еще раз, и когда тот потерял равновесие, опустил свой импровизированный таран и дораспылил баллончик прямо в лицо оппонента. На того газ подействовал не в пример быстрее. Мужик успел взреветь от обиды и выкрикнуть что-то вроде: «Право, сударь, зачем же пшикать сию гадость в очи благородного сира?» Ну или: «Ах ты ж гребаный мудак, я тебе башку откручу и в жопу засуну». Однако сразу после этого он зарылся лицом в снег, судорожно затер раскрасневшиеся глаза и, казалось, совершенно утратил интерес к парню. Тот решил, что более утомлять хозяев своим обществом не стоит. Не сдержавшись, пнул беззащитного мужика по заднице и выбежал за калитку. На деревенской дороге было неожиданно людно. Со стороны окрестных домов шли жители в затейливых костюмах. Кто-то нес в руке факелы, кто-то вел за руку низенькие фигуры. Судя по всему, в гости к новым знакомым Святослава шли всей семьей. Парень, не дожидаясь, пока вся эта шобла поймет, что происходит, бросился к лесной тропинке, ведущей к спасительной трассе. Когда он добежал до первых деревьев, кто-то из жителей даже рванулся было в погоню. Но было уже поздно. А в общем-то дальше наш герой добрался-таки до автомобильной дороги. И тут ему несказанно повезло. По пустынной трассе проезжала какая-то припозднившаяся фура, водитель которой не только заметил размахивающего руками полуночника, но и не побоялся его подобрать. Естественно, чтобы дальнобойщик не выкинул его обратно на мороз от греха подальше. Подробности произошедшего Свет решил оставить при себе, соорудив наспех историю про то, как поругался с друзьями, и те высадили его прямо на дороге. Водила сказал, что всякое бывает. На что Свят поддакнул, что да, бывает реально всякое. Дальнобой посмотрел на часы и торжественно поздравил спутника с наступившим, а тот улыбнулся и сделал погромче новогоднюю передачу на радио, чтобы немножко отвлечься от пережитого стресса. Январская принцесса. На мой сугубо индивидуальный, конечно, взгляд, человечество до сих пор не придумало ничего крепотнее, чем европейские сказки, дошедшие до нас из темных, дремучих веков. Всем нам, наверное, в детстве читали сказки Андерсена. Такой контент даже у меня в сосничестве вызывал весьма двоякие чувства. Может, из-за этого я теперь и занимаюсь чем-то подобным, лол. С одной стороны, если не вникать, все эти былины – классические истории про добро и зло, правильную мотивацию и ценностную ориентацию неокрепших звездюков. Но если читать внимательнее, можно, что называется, не на шутку обосраться от инфернальности персонажей и событий. Если хотите пощекотать нервишки своему подрастающему чаду, прочитайте ему на ночь какой-нибудь «Корабль-призрак» Вильгельма Гауфа. Гарантирую, если вы забыли, что такое грязное от детской неожиданности простыни, то снова вспомните. Впрочем, о чем я? Весь этот народный фольклор и стародавние сказания вполне ожидаемо наполнен суевериями и сквозит хтоническими образами. В связи с этим мне на ум приходит одна коротенькая литовская сказка, которая, с одной стороны, прямого отношения к дальнейшей истории не имеет, но с другой. Впрочем, не буду раньше времени спойлерить. Пожалуй, рассказывать весь текст притчи смысла нет, хотя она и не особенно длинная. Перескажу вкратце. Сказка называется «Птичий король», и повествуется в ней об эдаких лесных выборах. Как-то птицы собрались на лугу и решили договориться, кто же будет самым главным. Сначала вроде бы претендентом стал Аист, но не вывез, и его место занял орел. Он гордо взмыл в небо, провозгласив себя королем, но оказалось, что ему на спину взобралась крошечная птичка. Та сидела на спине у орла, пока он не устал, а потом пискнула «Я король» и взмыла ввысь. Собственно, вот и все. Продолжения, увы, нет, ибо в те времена сериалы еще не придумали, лол. Не слышали эту историю? Что ж, неудивительно, мало кто ее знает, как и мало кто слышал про крошечную птичку короля. У всех на слуху известные притчи про приключения богов, полубогов и разного рода героев прошлого. Однако я глубоко убежден, что настоящие сущности, обитающие рядом с нами, стараются держаться в тени и не выдавать себя без необходимости. Впрочем, все в этом мире взаимосвязано, и без нас многие из них не смогут жить полноценной потусторонней жизнью. В общем, ближе к делу. Приключилось это под Рождество. Если кто-то не в ладах с датами, то напомню, что отмечается сей праздник 25 декабря по юлианскому календарю. Христианская, да и вообще религиозная традиция уже давно отошла на второй, а то и на десятый план. Мало кто отмечает этот, по большому счету, сугубо церковный праздник, согласно догматическим канонам. Нынешний обыватель привык, дабы не держать в голове слишком большой объем информации, проводить любые торжества по примерно одному принципу – бухло, еда, опционально подарки. Вот и в этот раз компания молодых людей приготовилась к веселью, закупилась алкоголем, продуктами и средствами контрацепции, да отправилась на недельку к приятелю в загородный коттедж. Сразу надо оговориться, что нет, это не та клишированная заброшенная деревня со злобной старухой-колдуньей. Знаю, что вы, дорогие мои, горячо любите этот сеттинг, но о подобном как-нибудь в другой раз. Нет, коттедж находился даже не в жутком лесу, а во вполне нормальном новозаревском таунхаусе. Компания собралась небольшая, но дружная. Двое парней, Коля и Дима, и три девушки, Ира, Света и Маша. Знали они друг друга уже лет 100. Коля был практически полновластным хозяином недвижимости. Дом принадлежал его родителям, которые редко бывали в городе, и бессрочно оставили сына за старшего, а все остальные – его закадычными друзьями. Ребята были уже вполне взрослые, поэтому к отдыху подготовились серьезно. Парни растопили баню, разожгли мангал. Все немного выпили, погрелись в парилке, затем выпили еще. Вечер обещал быть очень даже приятным, а компания обещала маловероятное, но потенциально весьма пикантное его завершение. Впрочем, судьба распорядилась иначе. Хотя скорее виновата была не судьба, а чей-то слишком острый язык и слишком сальные шутки. В общем, как это всегда и бывает, все мило и дружелюбно общались, но вдруг кто-то из парней то ли слишком откровенно начал подкатывать к подругам, то ли просто переусердствовал с юмором и выдал какую-то непристойную подколку, которую дамы восприняли всерьез. В общем, началось все с недопонимания, но буквально через пару минут переросло в оживленную межполовую перепалку с матами, взаимными оскорблениями, слезами и гневными взглядами. Все уже были далеки от трезвого состояния, поэтому закрутился настоящий водоворот из негатива и отрицательных эмоций. Праздник пошел коту под хвост, а угли, так и не дождавшись решетки с мясом, потлели немного и стали медленно гаснуть. Кто-то из ребят, конечно, решил взять на себя роль миротворца, но с задачей не справился, и попытка разрядить обстановку завершилась полным провалом. Собственно, типичная кухонная ругань. Никто, естественно, никого всерьез не выгонял, и уж боже упаси не бил. Но тут Коля, уже уставший от затянувшегося скандала, раздосадованный неприятной бессмысленной сценой, ляпнул роковое: «Как же вы меня все задолбали!» Конечно, сказал он это не всерьез, ведь друзей своих любил и уважал, да и фраза была вполне невинной и цензурной, но эмоции уже довели компанию до того момента, когда для взрыва не хватало лишь маленькой искры. Этой искрой и послужила брошенная в полголоса фраза. Девчонки мигом набросились на Николая с упреками, дескать, раз он им не рад, зачем тогда звал и так далее. Конфликт вышел на новый уровень, и дамы, не смея отступиться от принципов женской солидарности, выступили единым фронтом, демонстративно собрали вещи, оделись и вышли на мороз. Если бы какой-нибудь прохожий спросил, в чем собственно дело, вряд ли кто-то смог бы ему внятно объяснить суть перебранки. Однако в тот момент Все были на нервах, у всех, как им казалось, была ущемлена гордость и попрана честь, поэтому ни о каких уступках не могло идти и речи. Коля был уверен, что девушки немного проветрятся, поймут, что оно того не стоит, и вернуться. Его закадычный друг Дима не думал ни о чем. Он просто вновь наполнил бокал, подбросил в остывающий мангал дров и стал методично их раздувать, намереваясь во что бы то ни стало поесть сегодня горячего шашлыка. Девушки, в свою очередь, ожидали, что кто-то из парней решит пойти на уступки, выйдет к ним, рассыплется в извинениях и позовет обратно, полностью капитулировав. Те, конечно, поломаются для виду, но согласятся, понимая, что формально победа осталась за ними, и теперь можно чувствовать себя чуточку увереннее. Впрочем, во двор никто выходить не спешил, а когда из скрытой забором от глаз беседки послышалась вновь заигравшая в колонках музыка, стало окончательно ясно, что извиняться никто не будет. Конечно, все уже начинали понимать, что все это выглядит смешно и нелепо, но и возвращаться было нельзя, так что Маша достала из сумки мобильный и открыла приложение такси. Подруги выкурили по сигарете, но никто на вызов до сих пор так и не откликнулся. Кому-то это покажется странным и жутким, но думаю, те, кому приходилось зимней ночью выбираться из отдаленной местности, меня поймут. Да и водителя тоже. На дворе были праздники, так что почти все граждане сидели по домам или, кто побогаче и помоложе, фешенебельным заведениям. Таксисты, хоть и могли прилично подзаработать, старались подбирать клиентов в черте города, а ехать черт знает куда, скрести брюхом своего соляриса по загородной колее и на полпути обнаружить, что вызов отменен, и ты как дурак впустую сжег несколько литров горючего, никому не хотелось. В общем, прождав отклика еще несколько минут, подруги посовещались и решили дойти до дороги, где уже или вызвать такси, или, если извозчики все же не соизволят принять заказ, поймать попутку. В общем, как Святослав из предыдущей пасты, только за девушками никто не гнался с подозрительными планами. Трасса находилась относительно недалеко. Нужно было пройти около 1,5 километра по проторенной лесной тропинке, и вуаля, ты уже на месте. Райончик тот, как я уже говорил ранее, был вполне благополучный, и злоумышленников можно было не опасаться. Про маньяков в этой глуши никто даже не слышал. Каждая из подруг еще раз подумала о том, что, возможно, стоит вернуться, помириться с парнями и попытаться все исправить. Но вслух такие крамольные идеи никто высказать не решился. Ночь в лесу обычно настраивает на вполне определенный, я бы сказал, подобострастный лад. Но это работает только если ты в одиночестве, и желательно, если на дворе все-таки не зима. Если никогда не бывали в подобной ситуации, попробуйте. Я вам скажу, даже самому закоренелому скептику начинают закрадываться в голову смутные воспоминания о лесных духах, случаях встречи с разного рода нечистью или банальных историях про охотников и грибников, которым, в кавычках, посчастливилось встретить стаю волков или голодного медведя на узкой дорожке. Впрочем, зимней безоблачной ночью, когда на небе ярко светит луна, а рядом две верных подруги, все выглядит куда безобиднее. Тропинку хорошо было видно, и Маша, поначалу включившая подсветку на телефоне, вскоре убрала мобильник в сумку, ибо смысла в нем не было. Девушки шли по дорожке в один ряд и обсуждали, какие же парни все-таки козлы, и какие кары господни обязаны обрушиться на них за сегодняшние возмутительные действия. Как вдруг Ира, шедшая первой, умолкла и остановилась, а Света и Маша врезались в подругу и чуть не упали в сугроб, потеряв равновесие. «Ир, ты чего?» – спросила Света, отряхивая снег с подола пуховика. «Там хрень какая-то странная», – ответила подруга, все еще таращась куда-то в сторону кустов. «Где? Дай посмотреть». Невысокая Маша стала выглядывать из-за Ирины спины, силясь разглядеть предмет беседы. «Вон, смотри». Ира немного подвинулась и показала пальцем. Подруги проследили за взглядом Иры и действительно увидели. Правда, что именно увидели, они так и не поняли. В стороне от тропинки было что-то вроде небольшой полянки или прогалины. Площадка скрывалась гуще и была вся заметена снегом, но безветренная погода и светлая декабрьская ночь позволяли рассмотреть ее издалека. На полянке виднелась какая-то то ли скульптура, то ли силуэт, рядом с которым ровными кольцами торчали снежные столбики. Ира, недолго думая, заправила брюки в сапоги и полезла через сугробы посмотреть. «Блин, Ирка, куда пошла?» – обеспокоенно крикнула вдогонку Маша, но девушка и не думала останавливаться. Ира с трудом пролезла к поляне, по колено увязая в снегу, и замахала подругам. «Идите сюда, смотрите, жесть какая!» Маша и Света переглянулись. Идея им показалась скверной, но любопытство все же взяло верх, и девушки тоже полезли вслед за Ирой. Силуэт в центре поляны при ближайшем рассмотрении оказался просто чем-то вроде абстрактного снеговика. У фигуры были намечены голова и талия, но ни морковки вместо носа, ни ручек из древесных ветвей не было. Создавалось ощущение, что кто-то слепил заготовку, но заканчивать не стал. Столбики вокруг были похожи на центральные изваяния, но уменьшенные в несколько раз. Собственно, ничего особенно зловещего в этой постановке не было, за исключением того, что воздвигли ее не во дворе дома или каком-нибудь другом очевидном для этих целей месте, а на еле заметной лужайке, расположенной на приличном удалении от жилых построек. И если бы не Ирина внимательность, подруги прошли бы мимо, так и не заметив загадочную инсталляцию. «Вот кому-то делать нефиг, а?» – проговорила Маша и пнула снежный столбик. Тот разлетелся на мелкие ошметки. «Да уж. Вообще, если подумать, жутко это все. Выглядит как какое-то капище или типа того», – сказала Света, поежившись. «Да просто решил кто-то приколоться. Думал, пойдет какой-нибудь прохожий по тропинке, увидит этот сюр и обделает со страху», – скептически выдала Маша. «Она красивая, да?» Как-то странно сказала Ира. Пока подруги обсуждали увиденное, девушка молча стояла перед скульптурой и внимательно вглядывалась в очертания головы. «Кто? Это глыба снежная? О да, просто квинтэссенция высокого искусства». Ира не отреагировала на шутку и лишь прошептала в полголоса. «Да, красивая. Она давно ждет». «Слушай, Ирка, это я давно жду, когда доберусь домой, заварю чаю и приму ванну. Круто, что тебе так понравилась композиция, но давайте пойдем уже. Я замерзла, до трассы еще идти и идти». «Согласна, двинули», – отозвалась Маша. Ира все так же не отрывала глаз от изваяния. Она, не моргая, буравила его взглядом, и от этого подругам стало уже не по себе. «Ириш, хорош прикалываться. Мы одни посреди леса, на каком-то сраном капище. И без тебя страшно. Давайте идти уже, а?» От Машиного веселого настроя не осталось ни следа. Она потрепала подругу за рукав, но та будто не замечала. «Она красивая. Она главная. Вы понимаете?» Ира резко развернулась. На ее лице сияла радостная улыбка человека, познавшего что-то такое, что еще никому не удавалось разгадать. «Алло, гараж!» Света, не сдержавшись, залепила Ире хлесткую пощечину. Та опомнилась, потерла лицо и обиженно посмотрела на приятельницу. «Ты чё, опять дурь с собой притащила и ни с кем не поделилась? Пойдемте уже, нам еще по домам ехать вообще-то». «Света, ты не понимаешь, вы не понимаете. Вы что, не слышали?» «Это ты не слышала. Пойдем, кому говорят. Я, Ира, могу и силы тебя повести, ты меня знаешь. Вот доедем до города и упарывайся, сколько влезет, а сейчас хватит». Света изготовилась, чтобы продолжить воспитательный процесс, но Ира вроде бы пришла в себя и поплелась обратно к тропинке, то и дело оборачиваясь на идола. Пощечин больше раздавать не пришлось. Когда девушки прошли метров 100, Иру, похоже, немного отпустила. Она молча шла в середине строя, засунув руки в карманы. Когда группа добралась наконец до трассы, Маша вновь попыталась счастье с такси. Теперь водитель откликнулся почти сразу. На экране появилась анимированная картинка машины, мчащейся на вызов по схематической дороге. Дождавшись извозчика, замерзшие дамы недовольно залезли в салон, даже не поздоровавшись. Усталый водила хотел отпустить какой-то колкий комментарий и съязвить, дескать, что это три таких молоденьких красотки забыли посреди рождественской ночи на пригородной трассе, и во сколько обойдутся их услуги одинокому путнику. но заметил раздраженные и совершенно точно не готовые к юмору лица и отказался от затеи. Через 40 минут девушки уже добрались до своих жилищ. Маша устало стянула одежду и, даже не смыв парадный макияж, завалилась на кровать, накрывшись одеялом. Света проследила за тем, чтобы явно перебравшая подруга зашла к себе в подъезд. Они жили в 5 минутах ходьбы друг от друга. Поднялась в родную квартиру и, как и обещала, пошла заваривать чай, попутно набирая ванну. Ира же неуверенно вызвала лифт, поднялась на свой этаж, отперла дверь, прошла в коридор, уселась на пол, не включая свет и не снимая обувь, и просто безмолвно сидела, уставившись в стену немигающим взглядом. Если кто-то думает, что девушку утром нашли мертвой, или она пошла по ночным улицам, сея панику и бесчинство, то вынужден вас разочаровать. Ничего подобного не произошло. Через пару дней она вновь стала выходить на связь, и создавалось впечатление, что все произошедшее той странной ночью было не более чем забавным приключением. Однако, через какое-то время начались странности. Правда, в одну последовательную цепь дальнейшие события никто связать не догадался. Вскоре после январских праздников Света слегла с какой-то редкой формой гриппа. Она долго и тяжело болела, а когда, как всем казалось, пошла на поправку, вдруг внезапно скончалась у себя дома. Родные и друзья были убиты горем. Коля и Дима переживали, возможно, сильнее всех, ведь помириться с девчонками они так и не успели. После похорон состоялось неуверенное, но желанное воссоединение друзей на почве общей трагедии. Еще через полгода Маша попала в автокатастрофу. Она часто пользовалась услугами такси и от покупки личного авто всячески открещивалась, аргументируя это тем, что водит плохо и не хочет создавать угрозу себе и окружающим. Впрочем, это ее не спасло, и как-то возвращаясь поздно вечером с работы, у авто лопнуло колесо, водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, где машину протаранил грузовик. Кузов буквально разорвало надвое. Таксист чудом уцелел, вылетев через распахнувшуюся от удара дверь. А девушка оставалась в покореженном остове, когда все еще движущийся по инерции грузовик впечатал его в отбойник, превратив в котлету из металла и плоти. Через год Николай вновь решил собраться на Рождество, но уже не праздновать, а скорее поминать. Ира за прошедшее время, на удивление, быстро взметнулась по карьерной лестнице и похорошела. Парни даже сплетничали на тему того, что подруга, судя по всему, вводит знакомство с каким-то хорошим пластическим хирургом, иначе как объяснить феноменальные и поистине впечатляющие перемены в ее облике. Коле порой казалось, что даже зубы у Иры стали белее, а в глазах появился какой-то интригующий огонек. Молодой человек никогда не испытывал к приятельнице сильных чувств. Ему всегда нравилась Света, а Ира была всего лишь придатком компании. Но теперь он буквально изнывал от вожделения, и даже пару раз чуть не подрался с Диманом, когда тот заигрывал с их, теперь уже единственной подругой. Вечер подходил к концу, и Коля надеялся, что сегодня что-то у них все-таки приключится. Дима, как всегда, нахлебался и уснул прямо за столом. «Слушай, а почему вы все-таки тогда не вернулись? Ну, в прошлом году. Ведь мы ждали». «Ну, Коля, мы хотели, но никто не решался. А потом...» «Что потом?» «Ну, очень скоро все стало неважно», — загадочно проговорила Ира. «В смысле? Ты про Свету с Машкой?» — удивился друг. «Ага, и про них тоже. Но это лишь незначительный этап. Так было суждено, понимаешь? Они были недостойны». «Ты о чем? Это же друзья наши, блин!» — возмутился было Коля. «Коля, я знаю, о чем ты думаешь», — прошептала Ира, приблизившись. «Но, увы, этому не бывать. Ты тоже недостоин». «Это как понимать?» — взорвался парень, но Ира прервала его на полуслове. «Она... мы... впрочем, ты действительно не способен это понять, прости. Скоро январь, друг мой Коля, а декабрь уже почти позади. «Ах так? Ну ладно, я сейчас вернусь». Коля встал из-за стола и зашагал в сторону дома. Парень прошел в комнату, давясь злобой и жалостью к себе. Он не понимал, почему подруга с ним так холодна. Пожалуй, это было не лучшее время для подобных сантиментов, но он все же не смог сдержаться, поэтому залез в ящик комода и вытащил из-под кипы тряпок маленькую коробочку, которую купил уже пару месяцев назад, но все не решался вручить. Пусть знает, она потом еще будет грызть локти, вспоминая, что упустила свой шанс. Коля вытер лицо рукавом, изобразил уверенное выражение, стараясь подавить всхлипы, и вышел, направившись обратно к беседке. Но Иры там не оказалось. Парень обошел весь участок и позвонил подруге на мобильный, но тот обнаружился в предбаннике вместе с ее сумочкой. Коля злобно крикнул в ночное небо и швырнул коробочку с дорогим кольцом за забор. Она приземлилась в сугроб недалеко от цепочки следов, уходящих в сторону неприметной лесной тропинки. Следы шли по ней куда-то в темноту и обрывались на еле заметной полянке, где в окружении смиренно ждущих снежных столбиков возвышался странный идол, чем-то напоминающий человека. Чего боится нечисть? Думаю, все слышали про то, чего боится нечистая сила. Конечно, при встрече с разного рода нёхами рекомендуется в первую очередь вспомнить слова какой-нибудь, что называется, подходящей к случаю молитвы. Во время сильных потрясений и религиозных обрядов люди верующие читают «Отче наш», 90-й псалом и прочие мегаслова из сборника топ-20 молитв по версии журнала «Папа Римский» и все-все-все. Собственно, многие даже говорят, что это помогает. Ну, а что делать, если молиться ты не умеешь? Единственное, с чем у тебя ассоциируется культовая поэзия, это песня про песочного человека одной небезызвестной группы. Ну, собственно, тут вариант один. Прибегнуть к проверенному дедовскому во всех смыслах этого слова методу. Как наши предки боролись с порождениями скверны в стародавние времена? Конечно же, они не взывали к милости добрых духов, а попросту бронили засранцев, на чем свет стоит. Да, многие скажут, что это неправильно. Кто-то будет напирать на то, что матершина есть секретное орудие сатаны, коим он всеми силами искушает божьих тварей. Я, пожалуй, не стану вдаваться в теологические дебри. Просто скажу, что да, мат реально помогает в трудные минуты. Вот вам история в качестве иллюстрации. И можете не переживать, обильно сыпать теми самыми волшебными эпитетами я не намерен. Ну, может быть, только чуть-чуть. Работала в одной из новозаревских больниц бабушка Божий одуванчик. Внешность, знаете ли, бывает весьма обманчива. И этой милой бабуле с улыбчивым лицом не составляло никакого труда разделать в течение нескольких минут среднестатистического горожанина, разложив составляющие в аккуратные мисочки. Впрочем, чтобы не пугать вас раньше времени, нужно оговориться, что эта старушка не была этаким Джеком-потрошителем местного разлива и даже не состояла в кровожадной оккультной секте, базирующейся в дефолтном СНГ-шном медучреждении. Бабуля просто-напросто работала патологоанатомом в морге той самой здравницы. В общем, на верхних этажах врачи старались спасти тех, кого еще можно спасти, а все, кому не повезло, постепенно переезжали в подвал, где наша героиня по имени Зинаида Аристарховна деловито и уже никуда не спеша раскрывала их секреты с помощью своего набора бритвенно-острых инструментов, которым позавидовал бы любой пригородный маньячина. Работа, конечно, весьма специфическая и не каждому по плечу, но Зинаида Аристарховна со своими обязанностями справлялась прекрасно. Относилась к деятельности она с изрядной степенью пофигизма. Не в том смысле, что работала спустя рукава, а просто не придавала особого значения происходящему в ее каморке. Люди суеверные и эмоциональные, долго на такой должности не задерживаются, да и не особенно спешат ее занять. Зинаида была патологоанатомом уже почти полвека. Дело свое знала, и сантименты ее не беспокоили. Однажды под Новый год ей выпала честь дежурить. Хорошего, конечно, мало, но и переживать не из-за чего. Главврач пообещал премию, да и праздновать настроения не было. Многие думают, что новогодний вечер сулит подобным специалистам бурную ночь, ввиду обилия погибших. Я сейчас не о результатах паранормальной активности и зловещих монстрах, крошащих бедных людишек направо и налево. Нет, речь о банальных инсультах, драках, бытовых поножовщинах, несчастных случаях и прочих условно-естественных причинах отхода в мир иной во время народных гуляний. Однако, это не совсем так. Обычно аншлаг в морге начинается как раз с 1 числа, когда всех не дошедших до дома и уснувших в сугробе пьянчужек уже нашли, а не рассчитавших свои силы гурманов и алкоголиков уже расфасовали по плотным полиэтиленовым мешкам. В общем, смена предстояла скучная и рутинная. Зинаида Аристарховна посидела с девочками из регистратуры за кружкой чая, обсудила с ними разные сплетни и новости, да вернулась к себе в подземные казематы. Там женщина удобно устроилась на небольшой кушетке, свернув и подсунув под голову свой халат, включила маленький телевизор, на котором шел какой-то праздничный концерт, отправила в рот мятный леденец и, сложив руки на животе, уставилась в экран. Приятную ленивую негу развеял звонок. Ребята из скорой доставили пациента. Хотя, учитывая, что повезли бедолагу сразу на прием к Зинаиде, минуя более обнадеживающих специалистов, его уже можно было смело называть телом. Оказалось, что это молодая девушка, которая, как предположили нашедшие ее сотрудники полиции, прыгнула с моста и утонула в реке. Зима в тот год была не слишком морозная, так что водные просторы Новозарьевска не успели покрыться льдом, поэтому бедняжка осталась в относительно целом виде, а не превратилась в котлету от столкновения с коркой. Причины поступка пока оставались неустановлены, но догадаться было несложно. Наверняка проблемы на учебе, работе или неразделенная любовь. У молодежи всегда в голове летят гуси, и порой это доводит пубертатов до трагического, хоть и предсказуемого финала. Зинаида Аристарховна поднялась со своего лежбища, подготовила инструменты и приступила к работе. Я, пожалуй, не буду во всех красках описывать манипуляции умелого патологоанатома, ибо это, во-первых, некоторым может подпортить аппетит, а во-вторых, особенного значения в рамках данной истории не имеет. Скажу только, что когда бабушка закончила и села за отчет, она смело заключила, что да, смерть в результате утопления, следов насилия нет, криминальной составляющей тоже. Судя по всему, классический новогодний суицид. Несколько смутили жуткие татуировки и странного вида амулет на шее покойной. Но старушка видела и не такое, да и к делу это не относилось. Она упаковала девушку в мешок и поставила каталку с телом в углу помещения, так как все шкафы были заняты более ранними посетителями морга. Затем Зинаида Аристарховна еще раз пробежалась глазами по отчету, убедилась, что составила его верно, убрала бумаги на свое место и вернулась на любимую кушетку, достав из кармана очередную конфету. Остаток той ночи прошел спокойно и тихо. Старушке пару раз звонили знакомые и поздравляли ее с праздником. Та им дружелюбно отвечала, старательно уклоняясь от вопроса «А где ты отмечаешь?». Ближе к концу смены ей даже удалось немного вздремнуть. Шорохи и странные звуки бабулю не беспокоили. Когда-то давно она, конечно, побаивалась находиться в морге одна, и любой скрежет или бульканье жидкости в рефрижераторе наводили на мысли об оживших мертвецах, стоящих прямо за спиной. Но за годы работы Зинаида Аристарховна, если можно так выразиться, отрастила солидный хитиновый покров и эмоциональный барьер, который, пожалуй, не смог бы пробить даже материализовавшийся прямо перед ней черт с рогами. В 9 утра женщина собралась, закрыла кабинет и отправилась сдавать смену. Она обратила внимание на то, что каталка с лежащим в мешке трупом будто бы стоит немного иначе, но значения этому не придала. Старушка расписалась в журнале, попрощалась с коллегами и пошла домой. Зимой, как вы знаете, светает довольно поздно, так что на улице все еще было темно. Зинаида не спеша шла по знакомому парку, и думала, чтобы приготовить на обед, как вдруг ей послышался хруст. Кто-то шел следом. Женщина не испугалась, но изрядно напряглась. Суеверной она не была, но вполне серьезно относилась к проблеме грабителей и извращенцев, ведь сама не раз сталкивалась с результатами их деятельности. Старушка не стала дожидаться, когда преследователь ее догонит, а развернулась и гневно посмотрела на него. Зинаида Аристарховна ожидала увидеть какого-нибудь пьяницу, бредущего по темной тропинке, или на худой конец наркомана, решившего грабануть безобидную на первый взгляд бабушку, но увидела кое-кого совершенно иного. Да-да, метрах 20 перед ней, вяло перебирая босыми ногами, шла девушка в каком-то тряпье, до ужаса похожая на недавно вскрытую утопленницу. Она неуверенно брела навстречу патологоанатому и что-то подсказывало, что ничего хорошего эта встреча не сулит. Первым и самым естественным в этой ситуации порывом было желание бежать. Однако Зинаида была человеком хоть и пожилым, но далеко не глупым. Она понимала, что убежать от молодушки не сможет, как ни крути. А если это действительно та, о ком она подумала, нет смысла и пытаться. Как уже сказал суеверием, наша героиня не страдала, да и особенно религиозной, ее назвать было нельзя. Она не знала ни одной молитвы, но зато очень хорошо была знакома с темной стороной родного языка. Поэтому старушка откашлялась, приняла уверенную позу, сгребла в руку горсть снега, бросила его в сторону наступающей нечисти и громко продекламировала. «Ах ты шабалда блядская! А ну пошла отседова профурсетка подзаборная! Чего тебе от меня надо, а, сучка недорезанная? Вали, кому сказала! Я тебе сейчас всю харю располосую, пасть порву и очко натяну на голову, слышала меня, шалава?» Зинаида Аристарховна, в общем-то, сама не была уверена, какого именно эффекта ожидает от пламенной речи. Впрочем, так или иначе, эффект не заставил себя ждать. Женская фигура, ковыляющая в тени, отбрасываемая на заснеженную тропинку вековыми елями, вдруг замедлила шаг, недоуменно уставилась на бабку-матершинницу и замерла на месте, не решаясь продолжить нашествие. «Да, я тебе говорю, проблядь крашеная! Чего ты на меня свои зенки гнилые вылупила? Пошла отсюда, кому сказала? Нехер за мной ходить! Найди себе мужика и к нему приставай, от меня отгребись, потаскуха замогильная!» Зинаида, как бы подтверждая серьезность угроз, пнула снег носком сапога и, набрав побольше слюны, смачно харкнула в сторону нарушительницы спокойствия, демонстрируя пренебрежение и агрессию. Затем она, уже начиная входить в состояние близкое к боевому трансу, решила довести дело до конца и угрожающе потопала в сторону девушки, размахивая сумкой словно прощой. Повторять дважды не пришлось. Странная девица отступила и через мгновение сиганула в кусты, скрывшись из виду. «Вот и вали отсюда! Ишь, ходит тут погонь всякая! На том свете не сидится, мандавошка!» — крикнула бабушка в темноту свою напутствие. Собственно, до дома Зинаида Аристарховна дошла спокойно. Начавшийся было от экстренного всплеска адреналина тремор быстро прошел. И старушка, зайдя в квартиру, не начала судорожно выглядывать в окно, высматривая непоседливую утопленницу. Она поставила на плиту маленькую кастрюльку с водой и принялась чистить овощи на нехитрый супчик. Да и, прямо скажем, полной уверенности в том, кто в то роковое утро повстречался и на узкой дорожке, у женщины не было. Глаза, конечно, упорно твердили, что да, это была та самая молоденькая девушка, которая глупо погибла, сиганув с моста. В пользу этой, на первый взгляд очевидной версии, говорила и странная походка, и растрепанные волосы, и нелепая одежда и татуировка, которую Зинаида Аристарховна будто бы заметила, когда приблизилась во время своей пламенно-нецензурной мантры. Впрочем, зрение у старушки уже давно начало сдавать. Одежда, волосы и походка вполне могли быть не симптомами возвращения с того света, а банальными последствиями бурной ночи и тяжелого Кондратия. Так что патологоанатом со стажем так и не решила для себя до конца, что же произошло. С одной стороны, она, вспомнив трудную минуту о проверенном веками методе, смогла успешно противостоять силам зла, с какого-то хрена решивших завладеть телом покойницы. А с другой, похоже было и на то, что она просто ни с того ни с сего обложила трехэтажными ругательствами какую-то припозднившуюся мадам, отчего та испугалась и еще больше самой старушки, и решила драпануть от нее в кусты, от греха подальше. Не словом единым. Ну, с матом-то все понятно. Про эту секретную методику многие знают. Да и чего греха таить, регулярно ею пользуются в минуты сильных потрясений и переживаний. Расскажу я вам еще про один случай борьбы со злыми силами. Но тут-то словами не обошлось. Как говорится, добрым словом пистолетом можно сделать куда больше, чем только добрым словом. Дело было в деревне под названием Подошва. Да, я знаю, название странное, так же считают и жители этого села. Никто из них уже не помнит, откуда оно взялось. Кто-то говорит, что основал населенный пункт известный обувной мастер, который однажды разбогател настолько, что смог позволить себе собственное имение, а к нему уже присовокупилась в дальнейшем целая община, превратившаяся впоследствии в деревню. Другие рассказывают красивую притчу про то, как сам император всея Руси проезжал однажды по лесной дороге и проколол сапог острым камешком, сойдя с кареты, дабы насладиться видом. Возникла вынужденная остановка для оказания государю срочной медицинской помощи. Царская кровь капнула на землю, и тогда правителю снизошла идея, особенно восторженная даже, говорят, якобы провидение. В общем, владыка, повинуясь какому-то внутреннему позыву, воспринял этот довольно обыденный случай как знамение и постановил основать село с гордым названием Царская Пять. Со временем оно превратилось в подметку, а затем в подошву, растеряв по дороге весь свой имперский колорит. Сказка, конечно, красивая и интригующая, но те немногие жители подошвы, кто еще не впал в старческий маразм и дружит с интернетом, давно нашли для себя ответ на загадку названия. Просто с высоты птичьего полета озерцо, что расположено неподалеку, откуда жители берут воду и куда как водится, сливают нечистоты. Подозрительно похоже на то ли недоваренную фасолину, то ли на тот самый элемент обуви. Впрочем, от разговора о топонимах перейдем к разговору о том, зачем мы тут все и собрались. Подошва, деревня хоть и богом забытая, но вполне душевная. Праздники тут отмечать любят и умеют. Вот и в тот сочельник, в который произошли данные события, жители уютно сидели в своих домах, обсуждали всякое, кушали вкусные угощения и нежились в объятиях ламповой атмосферы. Вот только тем вечером деревня была выбрана толпой темных зловещих фигур для каких-то своих злонамеренных целей. Началось все с дома женщины, которую все называли тетей Люсей. Она вместе с мужем и престарелой матерью сидела на светлой кухне, пила чай с вареньем и предавалась воспоминаниям о молодости. В печке игриво потрескивали поленья, а в духовке выпекался праздничный пирог. В общем, все было прекрасно, как вдруг раздался стук в дверь. Тетя Люся, несмотря на то, что гостей не ждала, вышла в сени и открыла. В деревне все свои. Может, кому-то понадобилась соль, или просто стало скучно, и они решили праздновать вместе. Вот только за дверью женщина с ужасом увидела какое-то высокое существо с козлиной головой, когтистыми лапищами и в драном красном балахоне. «Мы пришли судить вас, грешники. Великая жатва наступила, и мы ее верные предводители. Отдай нам самое ценное, или мы заберем тебя с собой в мир страданий и ненависти!» Хрипло прокаркал монстр. Женщина от такой встречи попятилась назад, схватившись за грудь, и стала медленно оседать на пол. Козоголовый не решался войти, но все так же сверлил женщину провалами глазниц, а за ним во дворе виднелась целая свора разномастной нечисти и уродцев. На шум вышел муж, также высрал кирпичей и повалился рядом с женой. Сообразительная старушка, услышав разговоры, перекрестилась, схватила с тумбочки шкатулку с фамильным золотом и, продолжая осенять себя крестным знамением и шептать слова молитвы. Нет, материться как Зинаида она не стала, лол. швырнула драгоценности в распахнутый проход, крикнув что-то вроде «Изыди нечистая сила, забери с собой эти сокровища и пропади пропадом, во имя отца», ну и так далее. Толпа за дверью загоготала. «Они выплатили дань, продолжим жатву наш повелитель, в этой деревне еще много грешников». С этими словами Козоголовый сделал какой-то непонятный жест своей жуткой лапой и растворился в ночной тьме. Следующим домом была небольшая избушка, где жила мать-одиночка с двумя детьми. Там демон начал лечить потерявшую от страха дар речи женщину, дескать, отдай нам своих отпрысков, или не будет тебе спасения, грешница. Та встала перед исчадьем на колени и стала молить о пощаде. Козоголовый был непреклонен, однако бедняжка догадалась, как выйти из ситуации. Она отползла от двери, вытащила из-под половицы пачку наличных и протянула пожертвование своему истязателю, уговаривая забрать деньги, но оставить ее семье жизнь и их бессмертные души. Монстр вновь поколебался, но толпа за его спиной одобрительно бесновалась, подтверждая, что плата достойна, и мать стоит помиловать. Черти снова ушли, а женщина, убедившись, что за окном никого нет, кинулась к телефону и набрала номер милиции. Но аппарат не подавал признаков жизни. Тогда она просто сгребла детей под руки, спряталась на чердаке и стала испуганно выглядывать через маленькое окошко, как фантасмагорическая процессия продолжает свой сатанинский поход по селянам. Жители реагировали по-разному. Кто-то сперва воспринимал это как шутку, но увидев отвратительную козью голову и толпу хтонических выродков, заполнивших двор, быстро давал заднюю и спешил откупиться от нечисти чем только можно. Кто-то пытался взывать к небесам и тыркать в морды иконами, но отродья только гоготали при виде святых ликов, и в итоге с готовностью принимали их в качестве откупа. Какой-то мужичок, что посмелее, после того, как нечисть покинула его домовладение, так же, как и мать героини, попытался связаться с милицией, но, услышав в трубке тишину, не растерялся, а тайком выскользнул через черный ход и припустил к посту ГАИ, который располагался в 10 километрах от въезда в поселок. И вот очередь дошла до хмурого, коренастого охотника, проживавшего со своей женой в конце улицы. Во дворе залаяла собака, и мужик вышел поглядеть, кого это принесло на ночь глядя. Он уже прилично приложился к бутылочке с домашним самогоном, так что пребывал в хорошем расположении духа и был не против компании кого-нибудь из односельчан. «А кто это к нам пожаловал?» — пьяненько поинтересовался хозяин. «А, пропойца! Готов ли ты, смерть, ответить за грехи свои перед силой нашего повелителя?» Гневно прорычал Козоголовый. Мужик встал в дверях как вкопанный. Глупая улыбка все еще торчала на его лице, но глаза уже начали наполняться пониманием и страхом при виде богопротивных созданий. «Ты кто?» — спросил он заплетающимся языком. «Глюки, что ли, отпоила?» «О нет, ничтожество, я не привиделся тебе, я есть твоя кара заслуженная, а это мои верные прислужники, которые высосут твою душу, если ты не уплатишь достойный налог великой жатве», — процедил главарь, приблизившись к оторопевшему от ужаса мужичку. «Чего? Я оплачу, только не трогай, умоляю». «Так-то лучше. Только денег нет у меня, да и вообще бедно мы живем». «Мы?» — подметил демон. «Стало быть, жена у тебя есть. Что ж, не хочешь платить золотом, мы возьмем и кровью. Ищи богатство поскорее, или веди жену, пусть за тебя страдает». «Погоди, я понял. Не надо жену, я сейчас». Мужик отошел от первоначального шока и скрылся в доме. В недрах черных глазниц козлиной головы блеснули алчным огнем ехидные глаза, и недоброжелатель встал у порога, оглядывая убранство сеней. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Окно, ведущее во двор, заполненное нечистью, распахнулось, и из него в толпу полетело два каких-то овальных камешка зеленоватого оттенка под крик «Ловите вашу плату, шобла бесовская!». Козоголовый подумал было, что это как-то неправильно. План совершенно точно был не такой. он повернулся обратно к дверному проему, намереваясь продолжить запугивать хозяина. Но вместо несущего нажитое непосильным трудом богатство мужика, наткнулся на темный провал длинного вороненого ствола 12-го калибра. «Бля, да мы не по-настоящему!» — начал оправдываться демон. Договорить свое объяснение он, увы, не успел. А даже если бы и успел, вряд ли это что-то могло изменить. Охотник и его жена были люди простые и поверили в происходящее сразу и без особых доказательств. Демон дернулся, то ли предприняв отчаянную попытку спастись, то ли по его телу просто пробежал спазм страха от осознания неизбежности конца. «Изыди, мразь!» — сказала женщина на другом конце охотничьего ружья и без колебаний вдавила спусковой крючок. Сноп крупной дроби, подгоняемый жаркой дульной вспышкой, мгновенно покинул ствол и, без труда преодолев рогатую преграду, полетел куда-то в сторону леса. Разваленная выстрелом козья голова упала на пол, открыв миру самую обычную человеческую, скрывающуюся под ней все это время. Правда, теперь от нее осталось чуть больше половины. Псевдодемон покачнулся, заливая крыльцо кровью и мозгами, изобразил нелепый пируэт и повалился на спину, скатившись по ступенькам. На какую-то долю секунды повисла давящая пауза. Приспешники замолкли и перестали буянить. Они, не сговариваясь, бросились в рассыпную, бросая маски и волоча наспех пришитые хвосты и рога. Как вдруг в толпе раздался оглушительный взрыв. За ним второй, а следом из окна из дверного проема открыли шквальный огонь по адским исчадиям. Собственно, думаю, вы уже поняли, что вся эта инфернальная бригада оказалась банальными грабителями-многоходовочниками, которые решили вот таким вот хитрым образом подзаработать на людской доверчивости и суевериях. Увы, они не догадались убедиться, что в деревне нет какой-нибудь совершенно отмороженной семьи из мужика, прошедшего не одну горячую точку, и его вполне воинственной женушки. И эта чета вполне готова при случае пустить в ход не только кулаки да маты, но и два гладкоствольных ружья и небольшой, но, как оказалось, невероятно эффективный против скученной толпы запас ручных противопехотных оборонительных гранат, хранящийся у хозяина в память о службе, да и так, на всякий случай. В общем, рождественское утро в подошве началось нифига не с кофе, а с приезда отряда милиции, затем машины скорой помощи и пары труповозок. В одну все ночные трофеи, увы, не помещались. Мужика, конечно, долго прессовали, но на удивление отпустили, решив, что закон не нарушен. Внимательный слушатель спросит, что же это за такая самооборона, в упор из дробовика в голову. Но все-таки факт налета на спокойную деревушку был налицо, да и местный глава по доброте душевной замял факт применения во время обороны от нечисти осколочных боеприпасов. Так что в отчете была лишь лаконичная формулировка: гражданин такой-то допустимую самооборону не превысил. Дворик и испещренную шрапнелью стену сарая мужик починил. Кровь впиталась в землю, достала деревня, как раньше, жить тихо и мирно, ожидая того, что за сюрпризы принесет им Новый год. Шабаш у деревни. И еще одна cool story про деревню. Было это где-то в Омской области несколько лет назад. Есть в тех краях небольшая деревушка. Это милое тихое местечко, совсем как подошва из предыдущей истории. И вот произошел там загадочный инцидент с... неожиданным финалом. Существует в некоторых уголках земли такое странное новогоднее поверье: нельзя дарить огонь. Звучит непонятно, но я поясню. Речь о том, что крайне хреновой идеей является отдавать кому-либо предметы, связанные с пламенем и теплом, будь то спички, зажигалка или, скажем, керосиновая лампа. Эта традиция сильнее всего распространена в Европе, но и к нам она частично перекочевала. Корни странного суеверия уходят глубоко в древность, ведь огонь всегда был для наших предков весьма сакральным феноменом. Он отнимал жизнь, но и благодаря ему жизнь удавалось поддерживать и приумножать. В общем, классическая дихотомия. Особенно актуально это для народов, живущих в местах прохладных, и к Сибири относится в полной мере. Жители деревушки уже пару дней готовились к празднику, наряжали дома, и вот тогда-то пошел по деревне слух. Сперва бабуля, что жила на самой окраине, рассказала соседке, что якобы видела какие-то тени среди деревьев, слышала вопли и адские стоны. Та покрутила пальцем у виска, решив, что бабке просто мерещится всякая дичь. Однако, когда она кинула взгляд в сторону леса, то и сама заметила некое движение. Места там дикие, так что посторонних встретишь нечасто. Поэтому женщина поспешила растрезвонить новость на всю округу. Деревушку обуяла не то чтобы паника, но что-то близкое к сильной настороженности. Люди стали бояться находиться в одиночестве, поэтому на время новогодней ночи все собрались шумными компаниями, дабы тем самым отпугнуть злые силы. Даже ту бабулю, которая была первоисточником истерии, кто-то, поколебавшись, зазвал к себе переночевать. Однако, времена уже все-таки не такие дремучие, как раньше, поэтому вот так вот сходу верить в паранормальщину люди были не готовы. Мужики, кто покрепче, собрались в небольшой отряд, вооружились палками и решили разведать. Слишком углубляться в лес не собирались, вдруг действительно черти устроили шабаш, но и посмотреть, что творится, было нужно. Когда дозор, крадучись, пробирался в сумерках к стене леса, над деревьями вдруг засияло яркое зарево, а где-то в чаще послышались визги и гомон. Храбрые представители сильного пола, каждый из которых служил, а некоторые успели даже повоевать, вдруг стушевались и неуверенно переглянулись. Но, совладав со страхом, мужчины все-таки двинулись в густые заросли, сжимая покрепче свои дубинки. Звук усилился, а среди стволов уже стали заметны всполохи огня. Не на шутку встревоженные люди старались не дышать и шли медленно и осторожно. Вдруг в нескольких метрах от них пронеслось какое-то обнаженное существо, улюлюка и гагача, затем еще одно и еще. Разведчики решили, что дальше идти опасно, поэтому стали выглядывать между деревьев, чтобы получше разглядеть происходящее. На озаряемой пламенем поляне бесновалась ряженая толпа. Кто-то был белым, словно мел, а кто-то цвета древесного угля. Существа прыгали и плясали, срывая с себя одежду и швыряя в горящий в центре костер. Над огнем возвышался здоровенный деревянный крест, уже объятый языками пламени. На деревьях были развешаны какие-то знаки и лоскутки, а толпа распевала песни на незнакомых языках. Мужики начали совещаться, как же им поступить, стоит ли вмешиваться в бесовские интриги или лучше ретироваться. Вдруг со стороны поляны послышался оглушительный рокот трубы, и через секунду из земли с диким грохотом вылетели клубы дыма и искр. К такому простые сельские мужики были не готовы. Они повскакивали со своих позиций и понеслись прочь от безумного представления, оставляя за собой вопли, крики и отблески жаркого пламени. Когда разведчики вернулись и рассказали односельчанам, что видели, в деревне начался настоящий хаос. Люди в страхе попрятались по домам, забаррикадировали двери, а кто-то даже заперся в подвале, собрав все кресты и иконы, какие смог найти. Жители старались не издавать ни звука и лишь изредка выглядывали на улицу, ожидая нашествия разнузданных демонов. И что бы вы думали, они действительно решили навестить село. Спустя полчаса после возвращения разведчиков на заснеженной улице появились фигуры. Они разделились на небольшие группки и стали стучаться в двери и окна, умоляя помочь. Какая-то девушка вспомнила, что накануне к ней приходили двое незнакомцев, мужчина и женщина. Их лица были покрыты бесовскими закорючками, а речи сквозили льстивой вежливостью. Ребята попросили у хозяйки спички, и та, проявив беспечность, отдала им полный коробок. Когда девушка поведала свою историю тем, кто вместе с ней укрылся в доме, люди перепугались, уже не на шутку, единогласно решив, что тем самым она навлекла на село беду и привлекла теплом дьявольских тварей, которые теперь обязательно захотят проникнуть внутрь. Перепуганные граждане не придумали ничего лучше, чем силой вытолкать вредительницу на мороз, чтобы нечисть забрала ее и успокоилась. Девушка стала колотить в дверь, умоляя простить ее и пустить обратно. И тут фигуры ее заметили. Из толпы выдвинулось несколько силуэтов и ринулись к оторопевшей от ужаса селянке, крича что-то непонятное. «Не подходите, ироды! Бог защитит меня и не даст сгинуть в ваших бесовских лапах!» Завопила девушка в виде надвигающихся существ. К ней приблизился некто лысый, с совершенно черным лицом и грубым басом воскликнул. «First aid! First aid, please!» «На меня? Твои заклинания не сработают!» Завизжала девушка и влепила противнику гулкую пощечину. «Блин, да аптечку он просит, твою мать! Вы что тут водки пережрали на радостях? Где врач-то у вас, бля?» Раздался из толпы голос. Девушка осеклась, но на провокацию не поддалась. Она поняла, что это сам нечистый искушает ее и пытается сбить с праведного пути. Девушка размахнулась и врезала стоящему перед ней темнокожему парню промеж глаз, отчего тот повалился в сугроб и схватился за кровоточащий нос. «Оставь свои фокусы, дитя тьмы! Я раскусила ваш замысел!» Вновь взревела девушка, но тут дверь все-таки открыли, и из дома вышел сконфуженный мужик, примирительно воздев руки. «Марусь, забери Аленку в дом, а то у нее чердак свистеть начал, похоже. Ребят, чего случилось-то? Мы уж думали, судный день наступил», — облегченно выдохнул мужчина, подходя к растерянной компании. «Ну, как думаю, уже понятно. Демоны оказались никакими не демонами, а просто слетом любителей отдохнуть на свежем воздухе. Целый поток студентов из городского техуниверситета, где учится довольно много иностранцев, решил провести Новый год нестандартно и отправился в отдаленный лесок, чтобы там, не привлекая лишнего внимания со стороны правоохранительных органов, устроить чат кутежа и предаться блуду, пьянству и веселью. Среди учащихся было несколько заядлых походников, так что без проблем соорудили лагерь, натаскали дров, но к своему стыду обнаружили, что никто не взял спички. Конечно, курящие среди молодежи были, но все давно перешли на электронки, а ими разжечь костер, увы, не получится. Парочка ребят вызвались сходить в деревню, и их отпустили под дружное ржание. Народу было любопытно, как деревенские отреагируют на забитых татухами попрошаек. Скоро те вернулись, и костер наконец-то разожгли. Уже прилично накатившие парни решили смеху ради соорудить из валежника крест и установить его посреди кострища. Всем идея понравилась и показалась дико антуражной. Понимая, что едут совсем дикие места, кто-то из студентиков подсуетился и захватил с собой пакетик с какими-то психотропными веществами, намереваясь повысить градус веселья до предела. Собственно, когда передовой деревенский дозор добрался до той самой опушки, большинство детишек уже были обдолбаны по самые помидоры, поэтому носились по поляне полуголыми, вопили какие-то ничего не значащие слова и прыгали вокруг костра в безудержном экстазе. В 12 зажгли петарды, расположенные вокруг кострища, и те синхронно сработали, выстрелив в ночное небо снопом искр, пламени и дыма. В общем, вечер удался, но без пострадавших, увы, не обошлось. Какой-то очень самонадеянный и очень пьяный парень, впечатлившись фейерверком, поспорил со своим товарищем, что сможет удержать такой же прямо в руке. Нетрезвые друзья идею охотно поддержали, парню выдали петарду и подожгли фитиль. Молодой человек принял героическую позу и воздел ладонь, зажатой в ней снарядом к небу, намереваясь, видимо, выстрелить огнем из руки, как какой-то древний герой. Впрочем, когда фитиль догорел, петарду разорвало вместе с кистью бедняги. Радость сменилась ужасом и истерическими воплями. Кто-то, к счастью, догадался перетянуть руку бедолаги ремнем, но аптечки у ребят не оказалось так же, как и спичек. Зато она оказалась в деревне, там же нашелся врач. Он, правда, тоже был под шофе, да и вообще работал ветеринаром, но спасти пострадавшего все-таки смог. однорукого парня увез на своем джипе в райцентр местный глава, где сдал его в умелые руки врачей местной больницы, а шумная компания после обстоятельного и напряженного разговора с местными отправилась домой, оставив селянам все свои наличные за доставленные неудобства. Блуждающий огонек. На Новый год отдыхают далеко не все. Конечно, рядовые граждане, во всяком случае большая их часть, еще числа 20-го перестают толком работать, вальяжно общаются и ждут праздничного корпоратива, на котором можно будет на халяву вкусить всевозможных яств и зелий, а после забыть про трудовую повинность на недельку-другую. Но те, кто охраняют общественный порядок и нашу с вами безопасность, зачастую вынуждены работать без продыху. Собственно, эту историю мне и рассказал один такой сотрудник полиции, служивший в свое время следователем в городе Кемерово. Короче, дальше стори со слов этого самого оперуполномоченного. Полиция прибыла в многоквартирный дом, привычное дело. Наряд вызвал водитель скорой помощи, который сообщил по рации, что есть подозрение на насильственные действия в отношении несовершеннолетнего со стороны родителей. Ну, удивительного тут ничего не было. Не раз уставшие опера приезжали на место кровавой расправы и выясняли, что мать-алкоголичка в порыве воспитательного безумия забила свое чадо до смерти, а когда опомнилась, сама же вызвала сотрудников, поняв, что натворила. Впрочем, тут, к счастью, ни крови, ни трупов не обнаружилось. И на первый взгляд выглядело все вполне безобидно. Разве что разбитое окно вызывало определенные вопросы, но навстречу сырой земле через него, судя по всему, никто не падал. Поэтому с этим уже пусть разбираются специалисты по ремонту. Менты вошли в помещение. Тут им навстречу выскочил мужик с выпученными глазами и начал сбивчиво нести какую-то колесицу, мол, они все не так поняли, он ничего не делал, и во всем виноваты те огни. Фельдшеры все еще были на месте, и кто-то из них ненавязчиво провел одного из полицейских в комнату, где сидел зареванный малой и его испуганная мать. Сотруднику хватило пары секунд, чтобы заметить синяки и ссадины на руках, шее и спине ребенка, и выстроить теорию об их происхождении, которая неуклонно вела к бурно докладывающему в соседнем помещении мужчине. В общем, недолго думая, мент вернулся к коллегам, подал им условный сигнал, после чего все трое мигом скрутили подозреваемого, прижали к полу и надели ему наручники. Пацаненка забрали в больницу, а женщину оставили в покое, вручив подписку о невыезде и предписав утром явиться в отделение для разговора. Казалось бы, все понятно и очевидно. Сумасшедший батя бил сына, мать боялась сказать что-то против. Приехали менты, увели дебошира под белые рученьки, и все, хэппи-энд и занавес. Однако история получила неожиданное продолжение, которое никто так и не смог объяснить. Началось расследование, допрос фигурантов, и вот какие странные подробности всплыли в итоге. 28 декабря в ТЮЗе давали щелкунчика. Мать заботилась приобретением билетов еще 2 месяца назад, так что все давно ждали праздничного семейного времяпрепровождения. Даже вечно занятой отец смог выделить свободный вечер и тоже пришел смотреть представление, хоть и тайком регулярно заглядывал в рабочий смартфон, вызывая гнев у окружающих его любителей высокого искусства. Постановка уже закончилась, и люди повставали со своих мест. Отец, как только включили свет, набрал какой-то номер и стал оживленно спорить с собеседником о том, почему его цемент не подходит, какая именно требуется арматурная сетка и куда стоит слать некомпетентных подрядчиков, которые своими действиями саботируют ему строительный процесс. Мать улыбнулась сыну и спросила, понравилась ли ему сказка. «Хорошая», — ответил малец. «Мам, а что это за бабушка, которая на нас пялится все время?» «Какая бабушка? Ты о чем, сладкий?» Мальчик показал пальцем куда-то в сторону оркестровой ямы. Недалеко от нее в тени откинутые портьеры, Женщина будто бы заметила неуловимое движение, но списала это на еще не адаптировавшееся к яркому свету зрение. Впрочем, когда семья вышла из театра и не спеша отправилась в сторону дома, женщина отчего-то встревожилась. Знаете, говорят, если пристально смотреть на человека, он обязательно это почувствует. Не знаю, правда это или просто очередное городское суеверие, но женщину обуяло как раз такое ощущение. Ей отчетливо представилось, что кто-то наблюдает за тем, как они прогуливаются по зимней улочке. Квартира семьи была расположена во вполне благополучном районе. Дорога была ярко освещена, но чувство присутствия не покидало женщину до самого подъезда. Отец уже битый час спорил со своим коллегой, обсуждая неподобающую организацию рабочего процесса и угрожая тому лишением премии, а малолетний сын молча плелся за матерью, держа ее за руку. Когда семейство подошло наконец к своему подъезду, мать уже, что называется, по-настоящему была на измене. Она даже пустила супруга первым, боясь, что на лестничной клетке может поджидать опасность. Тяжелая домофонная дверь захлопнулась с диким грохотом. Уже месяц не работал доводчик. И в последний момент женщине почудилось, что она увидела на улице какую-то тень, мигом скрывшуюся из виду. Когда люди поднялись на свой родной 8-й этаж и вошли в прихожую, страх отступил, вытесненный ленивым уютом и теплом. Казалось, что все миновало, но мать все равно периодически выглядывала во двор сквозь кухонное окно, дабы убедиться, что никто не стоит и не наблюдает. На следующую ночь родителей разбудил заплаканный сын и сказал, что его напугала старушка. Отец начал было успокаивать пацана, но тот все не унимался, и никакие уговоры не помогали. Доводы про то, что это просто плохой сон, что никаких монстров не бывает и прочее, не возымели никакого эффекта, и не осталось ничего другого, кроме как спать втроем. Такое, конечно, бывало и раньше, и мать с отцом прекрасно понимали, что такое поведение в его возрасте совершенно естественно, но потакать и потворствовать развитию фобии не хотели, поэтому отец сказал, что это в первый и последний раз. Всю оставшуюся ночь мать не смыкала глаз, поглаживая голову бормочущего во сне сына. Тот еле слышно пытался убедить кого-то, что это не он, что она обозналась, и просил его не забирать. Утром отец уехал по делам, как обычно не отрывая от уха телефон, а мать усадила сына завтракать и решила расспросить его о том, чего тот так боится. «Ту бабушку», — ответил малец. «Какую бабушку, милый? Ту, которую ты видел в театре?» — спросила мама, стараясь сохранять спокойствие. В душе она была напугана не меньше. «Да, я думал, что она хорошая, потому что она улыбалась. Я тоже ей улыбнулся, и тогда она меня заметила. Я понял, что бабушка плохая, она злая и жадная». «Малыш, там не было никакой бабушки, тебе просто показалось», — попыталась успокоить его женщина. «Была, мам. Просто она тебя не видела, поэтому и ты ее тоже. Она пришла из стены и смотрела на ребятишек, ждала, когда кто-то ей улыбнется, и я улыбнулся. Это я виноват». Мальчик уронил ложку с кашей и залился слезами. «Ну ты чего, не плачь. Здесь никакой бабушки нет. Тут только мама и папа. Мы никому тебя не дадим в обиду, слышишь?» Слова немного подействовали, и ребенок дал матери себя приобнять. «Никакой бабушки. Обещаю», — повторила женщина, вложив в эти слова столько уверенности, сколько только смогла. Вечером отец наотрез отказался снова позволить сыну спать с ними. Женщина пыталась уговорить его потерпеть еще пару ночей, пока сын не успокоится, но мужчина был непреклонен. «Ты хочешь тряпку из него вырастить, чтобы до совершеннолетия от мамкиной сиськи не отрывался? Я уже сказал нет. У меня таких сосунков полбригады. Ходят, болтаются, как говно в проруби. Мужик он и в Африке мужик, ясно? Это с детства идет», — отрезал отец. Когда дело шло ко сну, мальчик залез было в кровать к родителям, но отец взял мальца за руку и решительно отвел его в комнату, намереваясь поговорить с сыном по-мужски. Он минут 20 втолковывал тому про некие важные ценности, внутренний стержень и настоящее мужество, которое нужно вырабатывать с молоду. Но на пацана речь ожидаемого эффекта, похоже, не произвела. Когда папа вышел из комнаты, тот снова попытался выбежать в родительскую, с надеждой глядя на расстроенную мать. Но мужчина пресек отчаянную попытку и уже без былой деликатности запер дверь детской. Мальчик зарыдал с той стороны и стал долбить в дверь кулачками. Мужчина, демонстративно не обращая на плач никакого внимания, пошел чистить зубы, бросив на жену укоризненный взгляд, когда та хотела было что-то предпринять. «Слушай, ты же понимаешь, что нужно воспитывать. Я его люблю не меньше, чем ты, но порой нужно проявлять жесткость. Нельзя отступать от принципов в такие моменты, иначе авторитет не заслужить. Не будет слушаться, завтра останется без подарка». Женщина хотела что-то возразить, но подходящих слов не нашлось. Мальчик продолжал стучать по двери еще некоторое время, но потом звуки затихли, и осталось только тихое похныкивание. «Дорогая, я понимаю, что тебе его жалко. Мне, думаешь, не жалко? Я бы с радостью только и делал, что одаривал бы его игрушками, обнимал и целовал. Но он должен понять, что не всего в жизни можно добиться слезами. Вот увидишь, вырастет, еще спасибо строгому батьке скажет». Негромко проговорил отец и поцеловал в лоб жену, у которой глаза были уже на мокром месте. «Да, я понимаю, но не могу ничего с собой поделать. Ты прав, наверное, просто…» — начала женщина, накрываясь одеялом. Разговор прервался на полуслове, и оба родителя, не сговариваясь, повернулись в сторону двери в детскую, подняв брови от удивления. «Не надо, они не видят вас, а я вижу. Уходите, бабушка, пожалуйста, вы ошиблись, я не тот». «А вы фантазер, а? Надо же такое выдумать. На все что угодно пойдет, лишь бы по его. Сразу видно, в кого характером пошел». Усмехнулся мужчина. «Слушай, мне кажется, я тебе не рассказывала, но он уже пару дней талдычит про…» Мать хотела посвятить отца в подробности ведения их ребенка, почувствовав неправильность ситуации. Но тут из-под двери пробился яркий свет. Оба прекрасно знали, что до выключателя сынишка не дотягивается, роста пока не хватает. Мужчина хотел было что-то сказать, и в это мгновение квартиру огласил дикий вопль, переходящий в отчаянный визг. Мальчик за дверью драл глотку так, что серьезный и респектабельный мужчина от страха и неожиданности рефлекторно отпрыгнул на кровати и повалился на пол, больно приложившись ягодицами. Вопль усилился, хотя казалось, что громче кричать просто невозможно. Ребенок тонко завыл на одной ноте, но в дверь стучать не стал. Раздался звон разбитого стекла, и из-под двери повеяло ледяным холодом. Отец быстро спохватился, поняв, что ситуация приняла серьезный оборот, и в рамки обычной борьбы с детскими капризами уже не укладывается. Мужчина подскочил к двери и каким-то умоляющим голосом попросил сына открыть, перестать кричать, простить глупого папку и не делать глупостей. Никакой реакции, впрочем, не последовало, поэтому мужчина, коря себя за промедление, крикнул «отойди от двери», разбежался и с силой приложил перегородку могучим плечом. Та, хрустнув, поддалась под напором и с треском распахнулась. Вырванный из гнезда замок грохнулся на пол, а глазам ошарашенных родителей предстала чудовищная в своей необъяснимости картина. Осколки и куски рамы, еще минуту назад представлявшие собой добротное пластиковое окно, были разбросаны по полу, а сквозь прореху задувал холодный ветер. Комнату озаряло два парящих в воздухе желтоватых огня, и в их свете было видно, как мальчик, подхваченный какой-то дергающейся, постоянно меняющей форму тенью, парил над своей кроватью и истошно орал, смотря бешеными глазами прямо в один из огней. «Какого хрена?» — мысленно воскликнул мужчина, но вслух так ничего сказать и не смог. Онемевшие от шока губы не поддавались. Все это представление длилось какую-то долю секунды. Когда двери в комнату не стало, субстанция, заметив очевидно чье-то нежелательное присутствие, отпустила ребенка и растворилась в воздухе. Огни погасли и исчезли. Однако оба родителя успели разглядеть все в подробностях, поэтому мать схватила сына на руки и побежала вызывать скорую, а отец достал из сейфа свою двустволку, зарядил ружье и встал на страже семейного благополучия. Пока ехала неотложка, родители с ужасом обнаружили, что все тело сына покрыто синяками и следами, будто его неделю продержали где-то связанным по рукам и ногам. Перед тем, как бригада медработников вошла в квартиру, мужчина благоразумно убрал дробовик обратно, чтобы не возникало лишних вопросов, и осторожно открыл дверь, стараясь не упускать родных из поля зрения. Ну, что было дальше, вы уже знаете. Мужчину, как очевидного подозреваемого, продержали всю ночь в обезьяннике, где он разоткровенничался и выложил всю историю, не упоминая разве что про заряженное оружие, которое оставил в сейфе. Ему и так хватало проблем. Конечно, опера слышали, и не такие сказки от сумасшедших, поэтому двое дежурных воспринимали басни задержанного с легкой ухмылкой на лицах и иногда задавали издевательские вопросы. Впрочем, клиент был не в состоянии воспринимать стёб. Результаты экспертизы удивили всех. Следов побоев не обнаружено. Синяки и ссадины на теле малого сошли уже к утру, но выписывать его пока сочли преждевременным. Врачи, дабы убедиться, что ничего не пропустили, хотели сделать еще серию тестов, а также организовать ребенку встречу с психологом, который сможет выудить из того побольше подробностей и расставить все точки над «и». Специалист обещал заглянуть к мальчонке 1 числа, но не успел. Нет, пациент не умер или типа того. Он просто непонятным образом исчез из закрытой палаты за решетчатыми окнами. Подросток, перенесший накануне тяжелую операцию по удалению аппендикса и лежащий с тем самым мальчуганом в одной палате, сообщил, немного отойдя от действия анестезии, что был в отключке и ничего толком не видел. Разве что ему показалось сквозь сон, будто в помещении блуждал какой-то яркий, мерно пульсирующий огонек. Собственно, еще одна загадка следствия и нераскрытый глухарь. Понятия не имею, что это было, да и было ли вообще, или просто родители очень умело инсценировали паранормальщину. Впрочем, в последнем я сильно сомневаюсь, ибо хоть убейте, не вижу объяснения некоторым аспектам случившегося. Единственное, что мне приходит на ум, это древняя европейская легенда. Она хорошо известна в Италии, Германии, да и много где еще. И речь не про набившего оскомину Крампуса. Молва гласит, что когда волхвы шли в Вифлеем, чтобы увидеть новорожденного спасителя, за ними увязалась некая старушенция. Предприимчивая бабуля решила первой поприветствовать младенца Иисуса и побежала вперед группы, но заблудилась и сгинула, так и не найдя предмет своего поклонения. Говорят, с тех пор беспокойная душа той старухи бродит по миру и порой заглядывает в праздничную ночь в дома, где есть дети, в надежде отыскать того самого для каких-то только ей ведомых целей. Красивая легенда, хотя и многое с ней не вяжется. Например, почему она пришла не в Рождество, а 28 декабря? Почему не поверила малому, который пытался доказать, что он совсем не тот, кто ей нужен? И, наконец, что за огни сопровождали тень, и что им было нужно? Я не знаю, да и не хочу знать. Пожалуй, для себя отвечу на этот вопрос так. Бабуля забрала мальчонку в мир света и добра, может, на небеса или типа того. Просто, если это не так, то правда может оказаться куда мрачнее и ужаснее. Что ж, вот и подошел к концу мой сегодняшний рассказ. Если тебе, дорогой друг или подруга, понравился мой сборник, то не забудь подписаться, поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Обязательно напиши в комментариях о том, какая из баек тебе понравилась больше всего. Будет очень интересно узнать. Если ты хочешь поддержать канал, подписывайся на Boosty, где помимо прочего еще и выходит эксклюзивный контент, который больше нигде не услышать. Ну и, конечно, огромное спасибо всем спонсорам и неравнодушным. Пожалуй, именно благодаря вам канал растет и развивается. Ну, а на сегодня все. Еще раз поздравляю вас с наступающим и желаю всего самого хорошего. Услышимся в новом году. А произойдет это совсем скоро. Не успейте оглянуться. В общем, не переключайся. Пока-пока.